Глава 6. Телефонный номер Розгина Сергей набирал с определенными сомнениями. Веснин не боялся оказаться в ловушке. Благодаря новым способностям он мог уйти от любой опасности, вырваться из любой засады. Сергей опасался разочароваться в человеке, которого считал другом. После смерти многое может измениться, и клятвы, данные живому человеку, забываются, едва гроб прячется в могиле. Однако получившийся разговор пищи для подозрений не дал. Едва поняв, кто звонит, Розгин немедленно предложил встретиться в безопасном месте. Причем место это Павел описал не напрямую. «Помнишь, где ты, я и твой отец пили кофе примерно месяц назад?» Веснину подобный подход понравился. Окончательно его сомнения не исчезли, но на душе потеплело. «А может, ничего не изменилось?» И он послушно отправился по указанному адресу. Они встретились через час. Именно столько времени понадобилось адвокату, чтобы добраться до места. Приехал Павел один, машину оставил на улице и вошел в переулок пешком. Точкой была кафешка в районе Курского вокзала. Однако добраться до нее Сергей Розгину не позволил. Появился сзади из подъезда и негромко бросил: «Привет!» Адвокат медленно повернулся, прищурился, но иронизировать по поводу шпионского поведения не стал. Здороваться, впрочем, тоже. Вместо этого менторским тоном поинтересовался: «Андрей, ты в курсе, что тебя разыскивает милиция?» Несмотря на весь свой опыт, Веснин не ожидал подобного начала, а потому сбился. Он недоволен, он беспокоится. И снова теплота в душе. «Я в тебе не ошибся, Паша». «Что ты натворил?» — продолжил адвокат. «Хотя подожди, меня интересует, как ты это натворил. И что вообще происходит? Ты знаешь, какие у меня связи? Знаешь, конечно, отец тебе рассказывал. Так вот, Андрей, я не понимаю, почему при всех моих связях я не могу узнать, по какой причине тебя ищут». «Понимаешь?» Но Розгин уже вытащил из кармана телефон и принялся давить на кнопки. «Подожди, не мешай работать, потом расскажешь. Главное, что с тобой все в порядке. Ты идиот малолетний. Я решил, что тебя уже грохнули. Короче, сейчас я поговорю с людьми и спрячу тебя, пока все не рассосется. Будешь сидеть в надежном месте, а я выясню, что за ерунда происходит, и разберусь с твоей матерью». «С Марией? У тебя есть еще одна мать? Получше?» «Он ее подозревает?» «Нет», — промямлил Сергей. «Короче, Мария — моя забота. А твои разногласия с ментами уладят другие люди. Они мастера спорта по решению подобных проблем. Расскажешь, как тебя подставили, и они все утрясут. Но я думаю, что проблемы тебе организовала Мария, ты уж извини за прямоту. Я понимаю, ты ее сын и все такое прочее, но сейчас мы должны действовать, а не жевать сопли. Короче, разбор твоих проблем мы начнем с того, что построим Марию. Ты уж извини». Розгин говорил быстро, а думал еще быстрее. Его время было крайне дорого, а потому он старался разрулить неприятности Андрея со всей возможной скоростью. Веснин поймал себя на мысли, что, окажись на его месте сын, он, непривычный к манере поведения адвоката, точно растерялся бы. «Но Мария...» «Я с ней говорил вчера. Она, сука, извини за прямоту. Короче, не мешай, я звоню». Адвокат поднес телефон к уху. «Сильно мучился без шофера?» — тоном старого друга осведомился Сергей. «Что?» Розгин удивленно посмотрел на Веснина. «Ты вроде последний раз за руль садился лет 8 назад. Или я ошибаюсь, Паша?» Розгин прищурился, пробормотал в трубку: «Извини, я перезвоню», и убрал телефон. «При чем здесь мой шофер? Андрей, что происходит?» «Спасибо тебе, Пашка», — улыбнулся Веснин. «Спасибо, что ты так себя повел». Почти полминуты мужчины, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу. Наконец Розгин неуверенно протянул: «Серега?» Веснин молча кивнул. «Врешь. 6 лет назад мы с тобой встретились в Лионе, в кафе. Мы оба переживали непростые времена. Тебя здорово напрягал Казибеков, а у меня возникли разногласия с Иваном. И тогда ты предложил одну схему, о которой никто не должен был знать», — глухо произнес адвокат. «В противном случае мы оба покойники», — закончил Веснин. Еще полминуты тишины. «Сергей не стал бы рассказывать эту историю Андрею. протянул Розгин. «Он слишком юн, может сболтнуть лишнее, а та схема способна убить. До сих пор способна». «Та схема известна только нам с тобой, и если бы один проболтался, убили бы обоих». «Да», — задумчиво подтвердил Павел. «Да». «Я вернулся», — тихо сказал Веснин. «Ненадолго, но вернулся». По переулку проехала «Газель», за ней зеленая «Тойота». По тротуару прошли две молодые девчонки, живо обсуждая достоинства очередного поп-идола. Не вокальные, разумеется, а прочие, куда более весомые. Марку автомобиля и предполагаемые сексуальные подвиги. В 100 метрах к северу шумело Садовое кольцо, а прямо перед адвокатом стоял сын его умершего друга и утверждал, что он вернулся. То есть, что он и есть друг. Розгину захотелось осушить крошечную чашку, обжигающей горячего, сносящей голову крепости кофе, сигарету и подумать. Ему же предлагалось стоять в центре Москвы и принять решение в течение нескольких секунд. «Есть еще одна тема, которую Веснин точно не стал бы обсуждать с сыном», — медленно проговорил Павел. «Я слушаю». «Однажды Веснин со своим другом без предупреждения приехал в загородный дом и застал там Марию в постели с вице-президентом SDE Oil», — перебил адвоката Сергей. Павел отвел взгляд, но твердо продолжил. «Какое именно оскорбление использовала тогда Мария? Я имею в виду главное оскорбление». «Насколько я помню, она орала, как резаная», — рассмеялся Веснин. «Ругательства шли потоком, и мне трудно понять, что именно тебе показалось наиболее обидным. Мария сказала, что мой член в 3 раза меньше, чем у нефтяника. Еще что мы с тобой педики, причем я пассивный. Еще...» «Достаточно». Как поступит современный прагматичный человек, узнав, что дух умершего друга вернулся на землю? Поверит? Как бы не так. Современный прагматичный человек искренне верит, что сдохнет, оставив после себя лишь могильный холмик, и смеется над любыми другими версиями. Наверное, потому что у современного и прагматичного есть компьютер и теория Дарвина. А если информация о возвращении духа подтверждена доказательствами, поверит? А если в конце концов вернулся именно друг? Настоящий. В этом случае, наверное, поверит. Захочет поверить. Розгин качнул головой. «Как тебе удалось?» «Проверка закончена?» «Как тебе удалось, старый ублюдок?» «Есть способ», — рассмеялся Сергей, крепко стискивая руку Павла. «Честный?» «Нет». «Я так и думал». «Я буду серьезно наказан». «Но все равно вернулся?» «Да». «Теперь я тебя окончательно узнал, старик». Розгин вздохнул. «Решил исправить ошибки?» «Любой ценой». «В твоем стиле». Павел понял, что ни надежное место, ни мастера спорта по решению проблем не потребуется. «Насколько вернулся?» «Только чтобы разобраться». «Мне, значит, не доверяешь?» «Я смогу больше». «Уверен?» «Да». Веснин помолчал. «К тому же ты и пропустил удар. Андрея хотели похитить. К счастью, в его теле уже сидел я». «Когда?» — быстро спросил адвокат. — Когда он выходил из твоего офиса? — Значит, наш прошлый разговор... — Нет, с тобой говорил Андрей. Я прыгнул чуть позже. А через минуту меня скрутили и запихнули в джип. — Мария? — Наняла Грыгадзе. Розгин прищурился, припоминая, что он знает об этом уголовнике, после чего хмуро одобрил. — Она купила лучшего. — Да уж, обставила дело с размахом. «Но ты уверен, что за похищением стоит именно Мария?» «Мне сказал Грыгадзе». «А...» Павел внимательно посмотрел на друга. «Что с ним?» «Его больше нет». В ответе адвокат не сомневался, но волновало его другое. «Поэтому Андрея ищет милиция?» «Нет, я был осторожен. Никаких следов», — покачал головой Сергей. «Через милицию меня пытаются достать другие люди. Меня, не Андрея». «Оттуда?» — Розгин поднял брови вверх. «Ага». «С ними ты тоже справишься один?» «Хочешь поучаствовать?» «Почему бы не завести полезное знакомство на будущее?» «Ты в своем репертуаре». Мужчины помолчали. «Мне тебя не хватает», — негромко признался Павел. Хороших мало, таких, с кем не нужна маска. А хороших друзей и того меньше. Таких, рядом с которыми душа спокойна. «Извини, что поторопился». Розгин улыбнулся. «Я не претензии выдвигаю, а в жилетку плачусь». Вновь пауза. «Кто тебя убил, Сергей?» Быть сентиментальным слишком долго адвокат не умел. «Теперь это не важно». «Мария?» «Паша, не важно», — весомо повторил Веснин. «С Марией я разберусь, а ты прикрой, пожалуйста, Андрея». «Не люблю, когда меня дважды просят об одном и том же». «Извини». «Да пошел ты». Розгин вздохнул, а потом неожиданно предложил. «Давай, старик, хлопнем по рюмашке. Последний-то раз». «С удовольствием». И друзья вошли в кафешку, в которой встречались когда-то, будучи совсем-совсем другими. «Как видите, господин старший помощник, ручной привод пребывает в полном порядке», — с гордостью произнес механик, вытирая руки тряпочкой. «Устройство функционирует в штатном режиме. Все запасные части присутствуют согласно описи». «Зачем так официально, Черепаныч?» «Мне казалось, вам нравится субординация, господин старший помощник». «Оставим ее для официальных моментов». Механик мастерски сыграл изумление, Ясень мастерски сделал вид, что верит удивлению собеседника. «Как же мне вас называть?» — уточнил Черепаныч. «Виктором». Тон не оставлял сомнений в том, что между Виктором и господином старшим помощником механик выберет последнее. Ясень вздохнул, но сопротивляться не стал. Ему нужно было сломить недоверие Черепаныча. «Вы не хотите звать меня по имени?» «Ясенем было бы удобнее», — признался механик. «Но вам не нравится». «Чертов корбит». «Поэтому...» «Называйте Ясенем», — перебил механика Виктор. «Все в порядке». «Очень достойный выход из положения», — одобрил Черепаныч. «Помню, во время странствий я тогда служил по несущей части на тяжелом палубном вертолете «Сшибающий» имени товарища Камова. Завелся у нас хвосте опоссум. Нормальный такой зверек, выставочный, между прочим, с хорошей родословной. Но никак не хотел отзываться на кличку, что ему наш наводчик дал. Не хотел, понимаешь, быть сиракузом. А наводчик наш, Аким Ануфриевич Гранже, человек был твердый. Куда там корбиду? Раз сказал сиракуз, значит, так и будет. Опоссум, помню, переживал сильно». Черепаныч замолчал, разливая по кружкам кипяток. «Вам с сахаром?» «Да», — кивнул Виктор. И неожиданно для себя спросил. «А чем все кончилось?» Неожиданно, потому что его слегка покоробило сравнение с опоссумом, пусть даже и выставочным. «Утонул сиракуз», — печально ответил механик. «Прыгнул во время планового десантирования, да не рассчитал силы. С течением не справился и сгинул в Посейдоновом царстве. Аким Ануфриевич, помню, убивался сильно». Хм. Как еще реагировать на трагическую историю, Ясень не знал. Он хлебнул нестерпимо горячего чаю, поморщился, поставил кружку на стол и, поймав на себе хитрый взгляд Черепаныча, слегка смутился. «Они все видят меня насквозь. А я их». Механик сделал большой глоток, пробормотал «хорошо», следующим допил чай и налил добавки. «Слишком мало времени», — утешил себя Виктор. «Они сложны. Разобраться с насколько не получится, но я сумею». «О чем вы хотели поговорить, Ясень?» — осведомился Черепаныч. «То есть вы не верите, что я пришел только для ознакомления с ручным приводом?» «Верю, конечно», — улыбнулся механик. «Но у вас наверняка есть вопросы». «Есть», — быстренько сдался Виктор. «Да и какой смысл отнекиваться?» «Я слушаю». «Почему подстанцию поставили именно здесь?» «В Москве?» «Да». «Не нравится город?» Учитывая обстоятельства, Ясень не видел большой разницы между Москвой, Берлином или Мадридом. Ему было все равно, где жить. Интерес вызывала точка, а не ее название. Хотелось бы узнать резоны. «Подстанцию поставили там, где ручной привод», — выдал Черепаныч официальную версию. «А ручной привод работает здесь с незапамятных времен, когда Земля еще была плоской, но уже вращалась». Это был не тот ответ, который хотел услышать Виктор. «Мне говорили, здесь особое место». «Совершенно верно». «Но не единственное». «Остальные точки неудобны», — пожал плечами механик. «Горы, непроходимые джунгли, океанское дно. Тот, кто ставил ручной привод, позаботился о нашем комфорте, и я лично ему за это благодарен». И вновь глотнул обжигающий горячего чаю, демонстрируя господину старшему помощнику совершенно невообразимую крепость глотки. «Признаться, я так и не понял, что это значит. Особое место». «Не берите в голову, Ясень», — махнул рукой Черепаныч. «Никто не понимает». «Именно поэтому я и хотел с вами поговорить. Вы ведь здесь давно, наверняка есть версия». «Не без этого». «И?» «Свою придумать не хотите?» «Не люблю изобретать велосипед», — твердо произнес Виктор. «Хочу выслушать все версии, а потом решить, какая из них подходит. Или же, следуя вашему совету, придумаю нечто свое». «Понятно», — кивнул Черепаныч и просто ответил. «Здесь телефонная будка». «Что?» — не понял Ясень. «Телефонная будка для связи искры с тем, кто порождает искры», — объяснил механик. «Отсюда можно выйти на прямую связь. Пожаловаться, поплакать, получить прощение или, наоборот, наказание». «Кому пожаловаться?» Черепаныч пожал плечами. «Земле, колыбели, Богу. Я ведь сказал тому, кто создает искры». «Разве их создают?» «В 1783 году я служил поддувщиком горячего воздуха у братьев Монгольфье и с тех пор знаю, что само собой ничего не происходит. Что-то не возникает из ничего». «То есть вы и верите в Бога?» «А вы?» «После того, что я пережил, мне трудно сохранить веру». Черепаныч понял ответ Виктора по-своему. «Да, оказавшись наверху, бывает, меняешь взгляды. Сила и вечность делают нас гордыми». «Поэтому вы здесь? Ищите Бога?» Ясень забыл о том, с чего начал разговор, забыл об особом месте. Теперь его интересовал потерявший осторожность механик. «Почему ищу?» — медленно ответил тот. «Может, уже нашел». «Здесь? А где еще?» Черепаныч отвел взгляд. «Отлетевшая искра становится слишком самоуверенной. Она не нуждается в Боге. Во всяком случае, так ей кажется. Здесь же все иначе. Искать утешение на земле не кажется признаком слабости». «Вы действительно нашли Бога?» Механик допил чай и, все еще не глядя на Виктора, предложил. «На отстойник взглянуть не хотите?» «Давайте посмотрим», — кивнул Ясень, поднимаясь на ноги. Виктор понял, что прямого продолжения у разговора не будет, и подошел к иллюминатору, за толстым стеклом которого в безмолвном ужасе плавали искры самоубийц. «Три дня проводят они в обществе себе подобных», — тихо пояснил Черепаныч. «Три дня осознания, три дня для понимания того, от чего отказались». На земле искры бессмертны. Однако были исключения, объяснить которые не могли лучшие умы Вселенной. Некто признавал искры самоубийц бракованными и распылял их через три, наполненных отчаянием дня. В этом была холодная логика. Зачем вечность тем, кто не справился с небольшой ее частью? В этом не было никакой логики. На земле бессмертие искры являлось фундаментальным законом. Почему их не уничтожают сразу? Зачем три дня мучений? Ведь отлетая, искра осознает силу, видит звезды, но уже через несколько секунд проваливается в безнадежность отстойника. Что они чувствуют? О чем думают? «Можно настроиться и поговорить», — брякнул Ясень, покосившись на шлем. «Вы хотите?» — удивился Черепаныч. «Нет», — после паузы качнул головой Виктор. «Я тоже. Ни разу не решился за все те годы, что работаю здесь. Я не представляю, что они мне скажут, и не хочу представлять». В иллюминаторе плавали звезды, которые никогда не зажгутся. «Отстойник служит для вас доказательством существования Бога». «Он служит доказательством наказания. продуманного и очень жестокого наказания. А раз так, можно сделать вывод, что искры появляются не сами по себе. Есть промысел. Если есть промысел, значит, есть Бог, над существованием которого в царствах из-под тишка посмеивались. Кто может стать Богом для раскрывшейся искры? Для того, кто обрел силу и вечность? Где он, этот самый Бог? Ответ дан – там, где все начинается. Но ведь это глупо. Если сила и вечность даруются наверху, то что делать Богу на земле? Нелепо, бессмысленно. Они все спятили, все. И меня, похоже, ждет та же участь. Черепаныч не закончил тему. Он развил ее другим способом, ответил на вопросы Виктора. Однако Ясеня это не обрадовало. Скорее наоборот. «Нужно поговорить о чем-нибудь другом». Виктор отвернулся от иллюминатора и спросил. «Кстати, а почему на подстанции все такое архаичное?» «Это еще что?» – мгновенно сменил тон механик. 2000 лет назад здесь стояли громадные камни. Видели, наверное. Мы их утилизировать поленились и переставили на какой-то остров, заменив на механические приспособления. Теперь добрались до парового двигателя. Последняя модернизация прошла в 19 веке. Все остальное дорабатывали по мелочи». «И с тех пор никаких изменений?» «Так ведь работает». «Камни тоже работали?» «Камни были бы неуместны в подвале современной больницы. Да и работать с ними было неудобно». «Нынешняя конструкция тоже вызовет вопросы», — заметил Виктор. «Черепаныч, вы ведь не хуже меня знаете, что посторонние сюда не допускаются. Почему не было модернизации?» «Вам будет трудно поверить, Ясень». «Я постараюсь». «Ну, раз так...» Механик с сомнением посмотрел на Виктора, но все-таки ответил. «Модернизации не было по той причине, что система не просто работает. Она пребывает в идеальном состоянии. В настоящий момент изменений не требуется, да они и невозможны». «Почему невозможны?» «Не позволят». «Кто?» «Ручной привод, Бог. Это место. Выбирайте сами, Ясень. Лет 40 назад я пытался улучшить механизмы, но у меня не получилось. Система отказывалась работать, несмотря на то, что новые узлы, судя по расчетам, должны были ее улучшить». «Ваши попытки были задокументированы?» «Зачем?» «То есть нет». «То есть вы мне не верите?» «Сказать можно все, что угодно». Черепаныч улыбнулся. «Я предупреждал, что вы не поверите». «Если бы...» «Позвольте мне закончить». Виктор сдержал готовящиеся вырваться слова. «Пожалуйста». В конце концов, он сам завел разговор. «Когда я сказал, что система достигла идеала, я имел в виду не только механизм ручного привода, но всю подстанцию», — объяснил Черепаныч, пристально глядя Виктору в глаза. «Несколько десятилетий подстанция представляла собой идеальную машину, каждая часть которой находилась на своем месте». Более чем прозрачный намек. «А теперь одна часть выпала», — тихо сказал Ясень. «И вы призваны ее заменить». «Спокойнее, Виктор, спокойнее. Вполне возможно, это очередная проверка». «Обычное дело», — ровно произнес Ясень. «Только не для вас». «Почему?» «Потому что новая деталь должна притереться». Виктор почувствовал нарастающее раздражение. «Вас Корбит попросил поговорить на эту тему?» «Вы сами начали разговор, так что слушайте, нравится это вам или нет», — усмехнулся механик. «Последнее. Ни от меня, ни от Арчибальда, ни от Корбида ничего не зависит. Входить в ручной привод вы будете сами. Или отыщите место, или система вас отвергнет». «Система — это вы? Сотрудники?» «От нас ничего не зависит», — повторил Черепаныч. «Мы — люди подневольные. Кого пришлют, с теми и будем работать. Вас выкинет ручной привод». «Бывали случаи?» «Странно, что вам об этом не сказали». В голосе механика не таилась угроза, он спокойно и бесстрастно описывал коменданту его возможное будущее. «Ручной привод — это механизм, который мы контролируем», — — негромко произнес Виктор. «Я знаю это лучше всех». Они все рехнулись. Нужно было срочно прекратить разговор. Ясень чувствовал, еще чуть-чуть и сорвется. Наорет на Черепаныча, с корнем вырвав наметившиеся ростки доверия. А лучший способ сменить тему — заняться делом, ради которого он и заявился в подвал. «Дайте журнал». «Пожалуйста». Ясень небрежно пролистал замасленные листы, в двух местах прищурился, с трудом разбирая почерк механика, а увидев последнюю заполненную страницу, нахмурился. «Вы запускали ручной привод?» «Обычное холостое включение согласно плану профилактических мероприятий с целью проверки работоспособности». Черепаныч ответил бойко и заученно. И в глаза Ясеню он смотрел слишком искренне. «Согласно плану?» «Так точно». «Обычная вещь?» «Самая заурядная. Вот помню, на галерах нас учили правильно сушить весла». «Кто дал приказ на включение?» — перебил механика Виктор. «Комендант, разумеется». «Корбит?» «А кто же еще?» «Так, аккуратненько проводим здесь». Главный холл Малой Земли был в очередной раз превращен в мастерскую художника-плакатиста. На нескольких стульях лежала доска с пришпиленной красной тканью, а около нее на полу открытая банка с белой краской. Герман аккуратно дописал последнее слово, со вздохом разогнулся, отошел на пару шагов назад и с удовольствием прочел. «Медицинский работник. Твердо стой на страже здоровья наций. По-моему, хорошо получилось». И насторожился, уловив позади шорох шагов. «Кто?» «Корбит, к тебе можно?» Неуверенно поинтересовался стоящий на лестничной клетке бизон. За ним переминался с ноги на ногу расстроенный Бандера. Судя по тому, что бедовые кочегары не рисковали входить в холл, они принесли дурные новости. «Натворили чего?» «Доложить хотим», — убитым голосом ответил бизон, спрятавший наглые глаза за солнцезащитными очками. Однако даже очень темные стекла не способны скрыть запах перегара. «Донести», — уточнил Бандера. «Молчать не можем за такой бардак». Белобрысый здоровяк искренне верил, что доносчику полагается снисхождение. «Что случилось?» «Короче, и вечером вчера», — начал бизон. «Ночью». «Началось то все вечером». «А главное, ночью случилось», — не унимался Бандера. «Да погоди ты с ночью». «Сам тогда рассказывай». «Я и рассказываю». «А я придумал все доложить». Спор грозил затянуться. «Бизон», — оборвался Нитаров Корбит. «Говори ты». «Слушаюсь». Невысокий продемонстрировал напарнику средний палец и начал. «Короче, вечером вчера мы выпили». «Да уж, такое не часто случается», — саркастически заметил Герман. Бизон не обиделся. «Пили мы вчетвером. Я, дурень этот Бандера, Федя, это водила местный со скорой помощи, и Черепаныч. Отмечали переезд комплекта «Откровения 2.0» на новый склад». «Ох, и намучились!» «Это к делу не относится», — строго отрезал Бизон, но, глядя на коменданта, не удержался. «Работа, конечно, та еще. Тяжело пришлось». «И Черепаныч», — повторил Герман, вытирая тряпочкой пальцы. «Дальше». «Я сразу сказал, что не надо его брать», — вызывающе произнес Бандера. «А Бизон сказал, что от Черепаныча вреда не будет». «Что случилось?» «Самый настоящий вред!» Корбит положил тряпочку рядом с краской, повернулся к кочегарам и выразительно посмотрел на Бандеру. «Я велел рассказывать Бизону!» «Понял», — стушевался здоровяк. «Больше не повторится». «Так что случилось?» Теперь Герман смотрел на второго кочегара. «Нам не хватило». «Это понятно». «Я говорю, мол, сбегаю». «Это я сказал». «А Федька говорит, чего бежать, если можно ехать?» «Логично», — кивнул Корбит. «Что еще делать по пьяной лавочке? Только на скорой помощи кататься». «Они что, в кутузке?» «Кто?» — не понял Бизон. «Водила с Черепанычем». «Они еще хуже», — — вздохнул Бандера. «Мы, короче, выпили еще, ну, то, что было», — поведал Бизон. «А потом Федька говорит: блин, у меня ведь тачка грохнулась». Я спрашиваю: «Что значит грохнулась?» Федька отвечает: «Поломалось мне что-то». А Черепаныч, он бухой был, как берег Франца Иосифа, берет, короче, свой ящик и уходит. «А вы?» «Ну, мы это, не сразу поняли, что к чему». «Выпимши были», — пояснил Бандера. «Я думал, он пас... в смысле, в туалет подался. Короче, мы уже вообще все допили и только собрались бежать, как Черепаныч возвращается и говорит, что все в порядке, можно ехать». «Так», — Орбит прищурился, — «на сломанной тачке». «Ага», — подтвердил Бизон, — «только мы тогда уже забыли, что она поломалась». «Не подумали», — проскулил Бандера. «Завелась, ладно». Герман представил, что творили на ночных московских улицах пьяные кочегары, и кисло поморщился. «С милицией не встретились?» «Не, нормально покатались», — склабился Бизон. Но тут же поправился. «В смысле, до магазина и обратно». «А Черепаныч вообще на носилках уснул», — доложил Бандера. «Долго катались?» «Чуть-чуть», — вздохнул Бизон. «А еще мы люстру врубили, так что менты мимо», — жизнерадостно добавил Бандера, пытаясь выставить себя и приятеля в хорошем свете. «Мол, за конспирацию знаем, все блюдем, как полагается». «Тогда чего притащились?» Кочегары переглянулись. По всей видимости, они ожидали, что Корбит поймет ситуацию без лишних пояснений. «Мы сегодня проснулись?» «То есть проспались?» «И думаем». «Я первый подумал». «Я просто занят был». «А я подумал, как это нам на сломанной тачке покататься удалось? Что с ней Черепаныч сделал? Он ведь много чего умеет». Наконец-то сообразив, что имеют в виду кочегары, Герман негромко выругался. «Где тачка?» «По вызовам поехала». «Мы Федьке пока не звонили, мало ли что». «А где Ясень?» «Мы не знаем». Корбит пробурчал себе под нос еще немного не совсем приличного и повернулся к плакату, всем своим видом показывая, что смотреть на проштрафившихся оболтусов ему противно. «Доложите обстоятельства Ясенью, потом берите Черепаныча и вперед. Ищите тачку и выкручивайтесь. Ясень главный». «Понятно». Кочегары дружно развернулись, однако тут же крутанулись обратно, услышав еще один приказ. «А когда закончите, притащите из главного морга пару свежих трупов». «Проверка, что ли, назревает?» — осмелился осведомиться Бизон. «Да», — подтвердил Герман. «Проверка». И на этот раз милиционеров было двое. Лейтенант Кузьмин и старший лейтенант Стаценко. Примерно те же позы, примерно те же выражения на лицах, но именно что примерно. Встретили Олега несколько серьезнее, чем в предыдущий раз. Нет, пожалуй, не так. В предыдущий визит милиционеры тоже были серьезны и внимательны, но поскольку дела как такового еще не было, они просто приняли слова молодого человека к сведению. Судя по всему, с тех пор они успели поработать. «Не появилось?» – поинтересовался Кузьмин. «Нет», – вздохнул Олег, присаживаясь на стул. «Никаких следов». «Мы начали поиск», – негромко произнес Стаценко. «Вы же говорили, что есть правила», — начал был Олег и умолк, повинуясь короткому жесту милиционера. «Мы должны были проверить кое-что», — пояснил старший лейтенант. Молодой человек прищурился. «Дошло». «Мои слова?» «Совершенно верно». «Что ж, в этом есть смысл. Неприятно, конечно, узнавать, что о твоих соседей расспрашивал неприметный человек в штатском, но что делать? Такова жизнь». «И что узнали?» «В целом, вы достаточно точно описали характер ваших взаимоотношений с Юлией Соболевой». «Это интересовало вас в первую очередь?» «Мы должны были исключить вас из списка подозреваемых». «Исключили?» Отвечать на этот вопрос Стаценко не стал, улыбнулся и продолжил. «Теперь мы можем говорить несколько иначе». «Вы приступаете к поискам?» «Можно сказать и так». «Я тоже кое-что узнал», — буркнул Олег. «И мысли появились». «Мы слушаем». Стаценко отложил авторучку и подпер кулаками голову. Кузьмин пересел чуть ближе, теперь он смотрел на Олега сбоку, но молодого человека это не смущало. «Помните, я вам рассказывал, что Юля пропала после поездки в Михайловскую больницу?» «Разумеется». «Так вот, я туда поехал». «Напрасно», — буркнул Кузьмин. «Все в порядке», — быстро ответил Стаценко. «Это естественный шаг». «А если он все изгадил?» Кузьмин говорил грубовато, как будто Олега не было в комнате, но молодой человек подавил обиду. В конце концов, профессионал имеет право высказывать свою точку зрения. И даже таким неприятным образом. «Это был естественный шаг», — повторил старший лейтенант. «Продолжайте, Олег. С кем вы говорили?» «Сначала с Ольгой. Именно она подвигла Юльку заняться больницей». «Вы говорили о визите к нам?» «Конечно». «Как отреагировала Ольга?» «Обругала вас», — мстительно ответил Олег. Не мог же он солгать представителям власти. «Принимается», — усмехнулся Стаценко. «Дальше, пожалуйста». «А дальше я узнал, с кем Юлька встречалась в больнице. Но самое главное, что она заинтересовалась одним из корпусов. Малой землей». Скрыть свои чувства Олегу не удалось. Стаценко увидел. Молодой человек считает, что набрел наслед и тут же поинтересовался. «Почему самое главное?» «Вызывает серьезные подозрения». «Это я уже понял». Старший лейтенант не сдержал улыбку. «Почему?» «Малая земля – самый старый корпус Михайловской», – ответил Олег. «Одна из первых построек. Находится на отшибе в глубине парка, туда мало кто ходит». Кузьмин открыл рот, желая, по всей видимости, высказать свое мнение насчет подозрений молодого человека. Однако Олег не позволил себя перебить. «Самое интересное заключается в том, что малая земля Михайловской больницы не нужна. Официально в корпусе находится склад, бойлерная, морг и анатомический театр. И крематорий. И еще генератор. Потом все это разместили в новых корпусах. А старый до сих пор не снесли». «Ну и что?» – грубовато поинтересовался Кузьмин. «Подожди», – осадил напарника Стаценко. Но придумывать новый вопрос не стал. «Ну и что?» Тем не менее, тон старшего лейтенанта был более благожелательным. «Последний раз Юльку видели именно в этом корпусе». «Ну и что?» «Никто не видел, как Юлька выходила», — торжественно закончил Олег. «О том, что она покинула Михайловскую, мы знаем только со слов Германа, администратора Малой Земли». Милиционеры переглянулись. В глазах Стаценко читался легкий интерес. Кислая физиономия Кузьмина в полной мере отражала его сомнения. «Вы разговаривали с Германом?» «Да». «И как он вам?» «Он производит странное впечатление», — медленно проговорил Олег. «Ответил на все мои вопросы, но вел себя не совсем нормально. То ли дурака валял, то ли он на самом деле слегка двинутый». «То ли не принял вас всерьез», — хмыкнул Кузьмин. «Герман не мог не ответить на вопросы», — задумчиво пробормотал Стаценко. «Могли оказаться свидетели того, что Юлия входила в здание». «Вы тоже считаете, что он причастен?» – обрадовался Олег. «Нет», – покачал головой старший лейтенант. «Я понимаю ваши чувства, но не рекомендую выдавать желаемое за действительное. Я размышляю». «А я не верю, что в центре города окопался маньяк», – заметил Кузьмин. «Если мое мнение кому-нибудь интересно». «У него под рукой крематорий», – напомнил молодой человек. Лейтенант фыркнул. «Знаете, Олег», — после паузы произнес Стаценко, — «маньяки редко гадят там, где живут или работают. Инстинкт самосохранения у них развит замечательно. Эти люди одержимы жаждой убийства. Они наслаждаются своей тайной властью над жертвами. Тайной, понимаете? В обычной жизни они, как правило, держат себя в руках. К тому же, если бы в Михайловской больнице начали пропадать люди, об этом давно стало бы известно». «Я и не думал, что Герман маньяк. Он мог напасть на Юльку по другим причинам. Например, она журналистка, вдруг раскопала что-нибудь. Например, классический способ поставить фантазера на место. Добивайтесь конкретики. Покажите, что все эти что-нибудь, да может быть, вам не интересны. Пусть будет произнесено главное, ведь людям свойственно думать перед тем, как бросать обвинения». «Даже официально на Малой Земле достаточно оборудования для извлечения органов», — твердо произнес Олег. И тут же подумал, что его фразе самое место в телесериал, заключил Кузьмин. Ольга сказала, что Герман – бывший хирург. Несколько лет назад он попался на наркотиках, и у него отобрали лицензию. Казалось бы, начиная сначала, найди себя на другом поприще, но он, молодой и сильный мужик, остается в Михайловской на грошовой должности. «Ломаются любые мужики, и молодые, и старые», – заметил Стаценко. И примерно в то же время главврач собрался сносить Малую Землю, чтобы построить на ее месте новый корпус. «Да передумал», — продолжил Олег. «Улавливаете связь? Германа выгоняют, но он не уходит. Остается в больнице и получает в свое распоряжение Малую Землю, приказ о сносе которой отменяют. Совпадение?» Милиционеры вновь переглянулись. Было видно, что эти размышления подействовали на них сильнее, нежели версия с прижившимся в Михайловской маньяком. Глаза у Стаценко горели, Кузьмин же привычно сомневался. «Трудно поверить, что сопливая девчонка заявилась в логово преступников и сходу обнаружила настолько страшные улики, что ее убили. Больничный корпус на виду, в любой момент в нем может оказаться совершенно посторонний человек». А значит, даже если версия с врачами-злодеями верна, они предпринимают максимальные меры предосторожности. «Проколы бывают у всех», — заметил Стаценко. Кузьмин вздохнул, но спорить не стал. Пробормотал хмуро. «Согласен», — и отвернулся. «Пожалуй, я съезжу в Михайловскую», — медленно произнес старший лейтенант, глядя Олегу в глаза. «Вы меня не убедили, но задуматься заставили». Уважаемые пассажиры, прослушайте, пожалуйста, правила посадки в наши новые комфортабельные вагоны, оборудованные системой экстренного перехода с запада на восток. Репродуктор закашлял, и женский голос, внезапно заполнивший передаточную, также неожиданно оборвался. И лишь откуда-то издалека, то ли сверху, с поверхности, то ли из тоннелей, доносился шум двигателей и редкие звуки автомобильных клаксонов. Голос настоящей жизни стал нереальным фоном, галлюцинацией. Юля поднялась на ноги и протянула вперед руку, намереваясь ощупать остановившую ее преграду. Однако ничего не обнаружила. Воздух оказался прозрачен и проницаем. Преграда исчезла, и ничто не препятствовало девушке спрыгнуть с платформы на пути. «Все правильно», — усмехнулась Юля. «Так и должно быть». Никакого желания исследовать темные тоннели у девушки не было. Убедившись, что она может пройти, Юлия развернулась и подошла к кассе, окошко которой, как выяснилось, закрывала картонка со сделанной от руки надписью «Кончились». «А куда они были?» Девушка перевела взгляд на расписание. «Москва-Париж. Ежедн. Отлж. Пекин-Маракеш. Вых. Отлж. Бомбей. Антананариву. Москва-Транзит. Отменен». Рядом прилепилась бумажка с пояснением. Паром заглох. Где именно случилась неприятность, не уточнялось. «Наверное, у Шпицбергена», — предположила Юля. Странно, но, несмотря на исчезновение людей, ее настроение улучшилось. Девушка не понимала, почему, однако отметила, что непонимание происходящего больше не повергает ее в ужас. Страх ушел тем же путем, что и боль из разбитого локтя. Растворился без следа, освободил от себя ее восприятие. «Я стала другой? Или осталась прежней? Просто поняла, что нельзя бояться бесконечно?» «Уважаемые пассажиры, приготовьтесь к проходу транзитного состава», сообщил прокашлившийся репродуктор. «Отойдите от края платформы и не старайтесь запрыгнуть в вагоны. Специальным президентским указом машинисту экспресса запрещено останавливаться на передаточной, даже в случае крайней нужды». Вид вылетевшей из тоннеля электрички также не расстроил девушку. Юлия законопослушно стояла в трех шагах от края платформы и абсолютно спокойно, без эмоций, смотрела на проходящий поезд, машинально отмечая выхваченные из калейдоскопа освещенных окон образы. Молодой парень в джинсовой куртке читает книгу, упираясь плечом в закрытые двери. Женщина с тяжелой сумкой, а на диванчике перед ней три весело щебечущие подружки. Солдатик в камуфляже, юноша целует черноволосую девчонку. Сосредоточенный карапуз чертит на стекле таинственные знаки, словно срисовывая ветвистые символы с разноцветной схемы метро. Мимо передаточной проезжала реальность, ее реальность. Втягивалась в противоположный тоннель, исчезая навсегда. Или нет? Где-то в глубине души уже сформировалась уверенность, что убегающий во тьму поезд отнюдь не последний шанс. Что ничего не потеряно, время блужданий закончилось, лабиринт малой земли почти пройден, и в любой момент девушка может выйти на свободу. «Скоро», — прошептала девушка, — «очень скоро». Проводив взглядом последний вагон, Юлия развернулась, перепрыгнула через турникет и пошла по коридору обратно. Или вперед. Да какая разница? Юля шла. Впервые шла по коридору загадочного здания, не испытывая никакого страха. Как по самому обычному подвалу. Я выйду отсюда, когда захочу. 10 шагов, 30, 50. Лестницы наверх все не было, однако спокойствие не покидало девушку. Значит, я пока не хочу уходить. Дорогу преградила дверь. Все в порядке, все под контролем. Девушка уверенно надавила на ручку, нащупала на стене включатель и, когда помещение осветилось, не удержалась от возгласа. «Какой бардак!» Стены, выложенные когда-то белой плиткой, покрывали жирная сажа, подозрительные потеки бурого цвета и плакат «Отстоим Севастополь», изображающий солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках. Рядом негромко шипел черный репродуктор. Из прикрученного к ржавой трубе крана тонкой струйкой стекала в желтую от грязи мойку вода. Левее чихал допотопный холодильник. Еще дальше скучала газовая плита с открытой дверцей духовки, из темноты которой на девушку без восторга взирали две пары глаз. «Ой!» Это была реакция на крысу, которая шмыгнула в угол. В духовке, судя по всему, находилось гнездо. «Кошмар!» Юля хотела уйти, однако при виде холодильника в животе предательски заурчала. «Там может быть еда». «Сколько же я не ела, что готова искать пищу в этой помойке?» Пара мгновений нерешительности, и вот девушка, пересилив брезгливость, открыла холодильник. Четверть батона, засохшего и замерзшего. Кусочек сливочного масла в полиэтиленовом пакете. Развернув его, Юля скривилась. Масло давным-давно протухло. Стеклянная банка с джемом под крышкой и густой слой плесени. Пакетик чая, два кусочка сахара, кружка и нож. Занятный набор. Репродуктор откашлялся, заставив девушку подпрыгнуть, и взволнованный мужской голос предложил. Прослушайте сводку Совинформбюро от 9 сентября 1940. Заткнись! Передача оборвалась, но ненадолго. Юля успела наполнить кружку ржавой водой из-под крана, когда со стены продолжилось. Перешли в наступление и освободили населенные пункты. Я же велела заткнуться! На этот раз получилось. Репродуктор обиженно квакнул и затих. «Так, если я проголодалась, получается, что времени прошло много. Неужели вся ночь?» Юля вздохнула. «Олег с ума сойдет». Однако мысли о друге не отвлекли девушку от насущных проблем. Сейчас ее больше всего интересовало, как вскипятить воду. Спички отсутствовали. Но даже если бы они были, а плита оказалась бы подключенной к газопроводу, разжигать огонь не хотелось. Из духовки без перерыва доносилось подозрительное шуршание, а учитывая агрессивность обитателей куриного бункера, связываться еще и с местными крысами Юле не хотелось. Да и что ей чай? Вот бы поесть. Девушка поставила кружку на полку раскрытого холодильника и взяла хлеб. Сухари, конечно, полезны, но если бы кусок батона оказался свежим. В подушечках пальцев запульсировала колющая боль. Что происходит? В следующий момент девушке показалось, что хлеб стал мягче. Да, стал. Только что кусок батона представлял собой холодный камень, а теперь его можно было слегка сдавить. Слегка. Оттаял? Нет, не ври себе. Не оттаял. Все дело в тебе. Юля сосредоточилась, закрыла глаза. Почему-то ей показалось, что если она будет смотреть на происходящее, чудо не получится. И захотела свежего хлеба. Как в курином бункере ей захотелось избавиться от агрессивных птиц. «Свежий хлеб!» Вновь появилось покалывание. «Свежий хлеб!» Мысль медленно формировалась, словно вытекая из ноющих подушечек. Хлеб стал мягким и теплым. Девушка понюхала его и счастливо улыбнулась. «А с маслом получится? От бутерброда я бы не отказалась. Юля положила хлеб на полку, взяла в руку пакетик с прогорклым маслом и вновь закрыла глаза. Пусть оно окажется свежим, только что сделанным. Холодным, но не ледяным, чтобы можно было без хлопот намазать его на хлеб, а сверху добавить джем. Девушка не сомневалась в успехе, и он пришел. Продукты стали такими, как ей хотелось. Запах свежего хлеба и аромат апельсинового джема щекотали ноздри. «Интересно, это происходит на самом деле или у меня приступ самовнушения?» «И что делать с водой?» Юля опустила в кружку палец. «Сначала избавим тебя от грязи, а потом...» «Получилось! Да так быстро получилось, что уже через мгновение девушке пришлось отдернуть руку от наполненной кипятком кружки. Завтрак, обед, ужин. Готов!» «Даже если я сплю», — сообщила себе Юля, откусывая бутерброд, «то теперь я знаю, как сделать этот сон комфортным». Женская кожаная куртка, мужская кожаная куртка, осенняя одежда ждала сезона в шкафу прихожей. Внизу обувь, стоптанные женские туфли, пара женских кроссовок, блестящие черные лодочки, по всей видимости, выходные, и мужские туфли, яркий зонтик, трость, то ли рекламное барахло, то ли куплен на каком-то празднике. «Зачем ты роешься в шкафу?» — хмуро поинтересовался Мартин. «А тебе не интересно?» — не оборачиваясь, отозвалась Пандора. «Что?» «Девочка, которую мы сведем с ума». Короткая пауза. «Нет, она неинтересна. А ведь она отдаст тебе частичку себя». Издерос посмотрел на свое отражение в зеркале, поправил галстук. Затем перевел недовольный взгляд на женщину. «Может, уйдем?» «Я только начала». Затащить Мартина в квартиру Юли Соболевой оказалось непростой задачей. Воздействовать на искру Пандора не хотела. Пришлось уговаривать, на что ушло больше часа. «Я совершенно не понимаю, почему должен сам делать грязную работу». «Мы просто побываем в ее квартире». «Тебе нужны фотографии, девчонки?» «В том числе». «Отправь шестерок». «Я пойду сама». «Бог в помощь». Пандора сверкнула глазами, однако сдержалась, сохранила прежний тон. «Мартин, я ведь говорила, чем ближе ты станешь к этой девочке, тем выше вероятность успеха. Ты должен почувствовать ее». «Вламываясь в квартиру?» «Уменьшая разделяющее вас расстояние». В конце концов Эстерос сдался, однако она стояла на максимальных мерах предосторожности. Машину оставили в квартале от дома, к подъезду пробрались дворами, внутрь вошли только после того, как посланные вперед разведчики доложили, что все чисто. Но главное... пришел. Побывал в квартире невинного человека, которого вскоре убьют по его приказу. Не просто убьют, уничтожат искру. Навсегда выбросят из вселенной. Потом, когда Мартин окажется наверху, эти воспоминания будут сжечь его изнутри. Будут навевать кошмары, по сравнению с которыми истории про ад покажутся веселыми анекдотами. Будут. Потому что сейчас Эстерос дышит одним воздухом с Юлей, прикасается к ее вещам, а потом лишит силы и вечности. Ручной привод такое не забывает. «Так и будем толкаться в прихожей?» «Пойдем в комнату», — улыбнулась Пандора. Отомкнуть два простенькие замка, защищавших дешевую стальную дверь, не составило никакого труда. Пандора проделала операцию сама, отказавшись от помощников Мартина. Вообще велела ему убраться с площадки, почувствовав, что Эстероса угнетает присутствие телохранителей. Оказавшись внутри, улыбнулась. Простенькая мебель, дешевые обои, незамысловатая люстра в прихожей. Все говорило о том, что... «Богатством тут не пахнет», — протянул Мартин. Пандора знала, что Эстерос обязательно отметит этот факт и заранее подготовила ответ. «Тебе было бы проще, окажись донор человеком твоего круга?» «Нет», — помолчав, признался Мартин. «Убивать рядовых людей проще». «Потому что ты их презираешь». Пандора не спрашивала. Обронила фразу мельком, словно установленный, не требующий озвучивания факт. «Ну, Эстерос, возмутись. Вспомни свое голоштанное детство. Ты ведь не во дворце рос, ты ведь тоже из простых. Отец так и помер под Оренбургом, копошась на колхозном поле. А мать, хоть и живет в твоем особняке, по-прежнему заготавливает на зиму огурцы и помидоры». «Я не презираю обычных людей», — тихо возразил Мартин. «Проняло». «Врешь», — — с наслаждением произнесла женщина. У Издероса покраснели уши. «Я добился всего сам. Поднялся из грязи. Даже не поднялся. Выплыл. У меня не было волосатой лапы и богатых родителей. Я учился. Я воевал. Я работал с людьми. Я менялся и менял свою жизнь. Я имею право презирать тех, кто оказался слабее, но... Нет, не презираю. Не жалею. Жалость — дурацкое чувство. Но не уважаю». «Юля в самом начале пути», — спокойно отозвалась Пандора, разглядывая убранство единственной комнаты. «Возможно, она сумела бы построить свою жизнь. Добилась бы всего и стала бы похожей на тебя». Издерос выдал недовольную гримасу. «Тебя что-то смущает?» «Нет». «Мартин», — ласково произнесла женщина, — «прошу тебя в последний раз, не ври мне. Во-первых, это бессмысленно, я прекрасно вижу обман. Во-вторых, ты рвешь ту тонкую ниточку, что нас связывает. А для предстоящей операции эта нить крайне важна». На самом же деле Пандоре нравилось выворачивать клиентов наизнанку, выводить на откровенность, докапываться до самого дна их гнилых искр. Они должны понимать, какими ублюдками являются. В будущем, когда превратятся в озлобленные, плюющиеся черным светом искры, пригодится. «Посмотри на фотографию», — женщина взяла с полки рамку. «Посмотри, как весело улыбается Юля, как прижимается к своему другу. Она не знает, что скоро умрет из-за тебя. Она будет не первой и не последней». «Крепкий орешек». «Еще какой крепкий!» Издерос почувствовал, что Пандора специально давит на него и немедленно ответил ударом на удар. «Сегодня ночью ты кричала во сне!» «Не может быть!» — спокойно ответила женщина. Она поняла, что Мартин не обманывает, но с самообладанием у Пандоры все было в порядке. «Сначала я хотел тебя разбудить, но потом решил послушать. Интересно все-таки!» «Не сомневаюсь!» «Что такое ручной привод?» Издерос говорил не с женщиной, не с ведьмой, а с противником и бросил свой вопрос. Как перчатку. Резко, в лицо, всем своим видом показывая, что он намерен получить ответ. «Крепкий черт бы тебя побрал, орешек». Эх, если бы это задание шло в обычном ключе. Если бы не было всей этой грязи вокруг. Какое бы наслаждение она получила, работая с Мартином. Сейчас же приставания клиента вызывали глухое раздражение, которая, впрочем, Пандора быстро подавила. «Что такое ручной привод?» «Это самое загадочное место во Вселенной. Некоторые считают, что это именно он порождает искры. Другие, что ручной привод есть нянька и защитник. Но официальная версия гласит, что ручной привод – заурядный механизм». «Он снится тебе в кошмарах?» Издерос не спрашивал, он констатировал факт. «Я занимаюсь незаконными делами, Мартин. Я оперирую искры. Это мой дар. Редчайший дар, но запрещенный. На такое способен ручной привод. Он вообще способен делать с искрами все, что угодно». «Вообще все?» «Абсолютно». «Почему ты его боишься?» «Потому что те, кто работает с ручным приводом, не любят конкурентов». «Они тоже оперируют искры?» «Они следят за тем, чтобы никто не оперировал искры. Мои действия, мою помощь тебе они считают преступлением». «Их много?» «Достаточно, чтобы контролировать шарик». Издерос кивнул с таким видом, словно Пандора подтвердила его догадку. «Они придут ко мне?» «Придут, но ничего не смогут изменить. Как я уже говорила, наша операция необратима. Чтобы вытащить из тебя новые свойства, им придется уничтожить искру, а они на это не пойдут». «В таком случае плевать на них», — решительно произнес мужчина. «Извини за расспросы, мне было интересно». «Вот так? Плевать? Не смогут ничего изменить, не смогут наказать? Значит, плевать? Убить девушку, чтобы заполучить ее качество? Почему нет?» «Если решил, действуй без сомнений. Если захотел, добейся. Если препятствие можно устранить, оно устраняется и забывается в тот же миг. Кому интересна проломленная стена? Пропасть, через которую перешагнули? Никому. Скажи, ты не будешь скучать по такому вот отношению ко всему?» — с неподдельным интересом спросила Пандора. Мартин прекрасно понял смысл вопроса и пожал плечами. «Возможно. Но какой смысл говорить об этом? Во взгляде, который Эсдер сбросил на изображение улыбающейся девушки, не было ничего. То есть вообще. В мире Мартина Юля Соболева уже не существовало. «А вдруг в следующий раз ты не сможешь сохранить такое спокойствие?» «Пытаешься отговорить меня от операции?» «Я хочу, чтобы ты окончательно все осознал». «Я осознал и принял решение», — Эсдерос посмотрел на часы. «Мы уходим?» «Почти». Пандора пересняла фотографию миниатюрным, но мощным аппаратом и передала его Мартину. «Отдашь своим людям». «Хорошо», — Эсдерос повертел фотоаппарат по руке. Помялся, но все-таки спросил. «Она действительно смогла бы добиться многого? Действительно пошла бы моим путем?» «Неужели проняла?» «Вполне возможно». «Тогда Юлю на самом деле нужно убить». Пандора не стала прятать удивление. Картинно изогнула бровь и светским тоном осведомилась. «Не любишь конкурентов?» «Не люблю таких, как я», — серьезно ответил Мартин. «Чем меньше их будет, тем лучше». «А если Юля сумеет изменить мир? Или хотя бы часть его, если сделает его лучше?» «Не удастся». «Неужели?» «Одна песчинка не остановит океан. Если она попробует сделать мир лучше, получит по голове так, что станет несчастной. Или изменит себе и действительно покатится по моей дорожке». Эсдерос хмыкнул. «А потому, убив ее, мы окажем Юле услугу». «Мир — дерьмо, да, Мартин?» «Да, Пандора, дерьмо. Ведь даже в пряничном домике живет злая ведьма». Информацию о местонахождении Марии Сергею дал Розгин. Занявшись наследством Андрея, Павел не упустил ни одной детали и узнал, что вернувшаяся в Москву Крестовская, несмотря на наличие у нее собственной квартиры, сняла дом в элитном поселке по Новорижскому шоссе. Судя по всему, парочка не ценила шумный московский центр. И Розгин уже настоял на том, чтобы подвести Сергея. «Зачем тебе этот риск?» «Скажем так, моя последняя услуга лично тебе, Сергей. Мы ведь вряд ли еще встретимся». «Рано или поздно встретимся. Не будем загадывать так далеко». Кажется, это и называют дружбой. Веснин и Розгин расстались неподалеку от ограждающего поселок забора. Вновь обменялись рукопожатиями и вновь посмотрели друг другу в глаза. Молча посмотрели. Все обговорено, все сказано, к чему лишние слова. Затем адвокат сел в свой «Мерседес», развернулся и направился в Москву жить дальше. А Сергей без особого труда преодолел трехметровый забор и неспешным уверенным шагом двинул по асфальтированной дорожке к нужному дому. Безобидный на вид, прилично одетый юноша, у кого он может вызвать подозрение? Соседи не обратят на прохожего внимания. Раз оказался внутри охраняемой зоны, значит, все в порядке. Охранники тоже, тем более, что сотрудники местной безопасности давно отказались от регулярного патрулирования в дневные часы. Зачем? На случай непредвиденных обстоятельств в каждом доме предусмотрена тревожная кнопка. А на сверхъестественные обстоятельства никто не закладывается. Жизнь за городом течет неспешно, окруженная высоким забором, еще и безопасна. Или только кажется безопасной. Демонстрировать свое лицо телохранителю Марии Сергей не собирался. Если вдруг его подвергнут гипнозу, парень все вспомнит. Веснин незаметно перелез через забор участка, пробрался к дому, посидел у окна гостиной, выжидая, когда высокий крепыш окажется в зоне видимости. После чего легко прикоснулся к его искре, отправив в глубокий сон. Теперь между Весниным и Крестовской оставалась только лестница на второй этаж. «Да, я обещал, что деньги будут скоро, и не отказываюсь от своих слов», — мрачно произнес Семен, прохаживаясь по кабинету с телефоном в руке. «Со всеми набежавшими процентами и компенсацией за причиненные неудобства. Но мне нужна еще одна неделя», — помолчал, выслушивая собеседника, и продолжил. «Я нахожусь в Москве, Леонид Карлович, и не собираюсь прятаться или увиливать», — криво усмехнулся. «Да, понимаю, что бесполезно, но убежден, что деньги будут. В противном случае я бы уже застрелился». Сидящая на диване Мария угрюмо хмыкнула. «Спасибо, Леонид Карлович. Обещаю, я не подведу». Костылев положил телефон на стол и посмотрел на Крестовскую. Он давит, чтобы я не забывал о долге. Срок остается прежним. Через неделю мы и должны расплатиться». «Расплатимся», — уверенно произнесла женщина и перевела взгляд на свои ногти. «Но ведь Розгин затянул дело о наследстве». «За неделю мы выправим ситуацию». «Он будет упираться, счета заблокированы». «Сеня, какой же ты все-таки простой», — усмехнулась Мария. «Веснин в твои годы был умнее даже не в разы, а на несколько порядков». Крестовская частенько позволяла себе подобные резкости, как правило, обоснованные, и Костырев уже давно выражал обиду исключительно соответствующим тоном. «Что ты имеешь в виду?» «У нас есть неделя, чтобы заставить Розгина признать мое право на наследство. Его положение шаткое, он не устоит. И даже если он продолжит блокаду счетов, самого факта признания будет достаточно, чтобы мы получили кредит в любом банке». «Логично», — Семен помолчал, но через несколько мгновений негромко спросил. «Ты звонила Давиду?» «Он не отвечает», — ровно отозвалась Мария. «А его помощники?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Крестовская. «Я не знаю помощников этого бандита». Костылев растерянно посмотрел на женщину. «И что нам делать?» «Ждать? Что же еще? Учитывая профессию Грыгадзе, у него могли возникнуть какие-нибудь проблемы». Мария выдержала короткую паузу и добавила. «Не связанные с нашим делом». «Мне не нравится его молчание», — хмуро бросил Костылев. «Мне тоже». «Да и сам Грыгадзе не внушает доверия». «Уголовники, подонки общества, внушать доверие не их стиль», — Мария помолчала. «Но иногда они бывают полезны. В деле о наследстве, например». «Не боишься, что рано или поздно Грыгадзе придет в голову нас шантажировать?» «Угрожая рассказать ментам, что он убил Андрея? Семен, иногда ты превосходишь сам себя». Костылев издал свое излюбленное «гм», среагировав на послышавшиеся в коридоре шаги. «Володя, это ты?» «Нет, не я». Семен в недоумении уставился на дверь. Мария вздрогнула. «Володя снизу», — тихо произнес вошедший в комнату Веснин. «Андрюша?» «Здравствуй, мама». «Здравствуйте, господин Костырев». К огромному удивлению Крестовской Семен среагировал весьма достойно. «Мы знакомы?» «Павел рассказывал о вас». «Что ты здесь делаешь?» Небрежным тоном поинтересовалась оправившаяся Крестовская. «Хотел поговорить с тобой, мама. Раньше ты называл меня Марией. Думаю, теперь мы стали несколько ближе. Что ты имеешь в виду?» «Как ты прошел в дом?» — хрипло спросил Семен. Его самообладания надолго не хватило. Почему не предупредили, почему телохранитель не доложил? «Не волнуйся, меня никто не видел». «А почему я должен волноваться?» «А почему ты задал вопрос?» Сергей подошел к столу, на котором стояла бутылка с парой стаканов, и плеснул себе виски. «Надеюсь, никто не против?» Возражений не последовало. «Ваше здоровье!» «Почему мы стали ближе?» спросила Мария. «Хотел поделиться с тобой новостью, мама», вместо ответа произнес Веснин. «Вчера меня похитили». «Боже мой!» ровным тоном воскликнула Крестовская. «Ужасный мир! Как же ты освободился?» «Убил похитителей, но сначала допросил их и узнал о Давиде». Веснин допил виски и поставил стакан на стол. «Потом поехал к Давиду, допросил его и узнал о тебе. Кстати, Давид не сможет вам позвонить». Костылев побледнел. «Ты говоришь какую-то ерунду», — начала Крестовская. И осеклась, услышав резкий ответ. «Я слишком много тебе прощал, Маша», — непонимающий даже беспомощный взгляд. «Что?» Перед ней стоял сын, тщедушный паренек, который должен был умереть вчера вечером. Перед ней стоял ребенок, но говорил он взрослым тоном. «Тебе и не нужно было трогать Андрея». «Что происходит?» Костылев попытался добраться до Сергея, замер на полушаге и рухнул в кресло, удивленно таращась на неповинующиеся руки и ноги. «Не волнуйся, Семен», — не глядя на мужчину, проговорил Веснин. «Просто паралич, ненадолго». У Крестовской перекосило рот. «Ты наслал на него паралич?» Она поверила, сразу поверила. Слишком уж реальным было происходящее. Мария отлично знала Костылева и понимала, что он не остановился бы, подошел бы к Андрею, врезал ему. Не подошел, не врезал. Тряпичной куклой шлепнулся в кресло. Паралич. «После смерти я научился кое-каким фокусом». «Ты?» «Да, я», — подтвердил Веснин. «Сергей, еще раз здравствуй, Маша». Обездвиженный Костылев не мог даже мычать. «Андрюша», — беспокойно произнесла Крестовская, «мне кажется, ты принимаешь себя за кого-то другого. Я понимаю, ты пережил глубокий шок». «Я пережил смерть, Маша», — усмехнулся Веснин. «И, пожалуйста, перестань называть меня Андрюшей». Лежащий на столе телефон поднялся в воздух, медленно подплыл к женщине, остановился примерно в полуметре от лица и стал аккуратно разваливаться на части. Открылся корпус, на пол упал аккумулятор, сим-карта, микросхемы. «Хочешь, сделаю то же самое с тобой». «Не надо», — хрипло ответила Мария и зло прищурилась. «Ты вернулся?» «Поверила». Веснин проигнорировал вопрос, задумчиво посмотрел на останки телефона, подошел, наступил на них ногой, после чего поднял взгляд на Крестовскую. «Я понимаю, меня ты никогда не любила». «Не любила? Да я тебя ненавидела!» Взорвалась Мария. «Ты испортил мне жизнь!» «Выходя за меня, ты казалась счастливой». «Молодая дура! Откуда я знала, что ты окажешься таким уродом? А твой ублюдок...» «Не смей так говорить!» «Ублюдок, ублюдок, ублюдок! Вот кто твой ненаглядный Андрюшенька! Я смотрела на него и видела тебя, твои глаза, твои волосы, твои повадки. Я ненавидела его так же, как и тебя!» «Не нужно говорить о моем сыне в прошедшем времени», — негромко попросил Сергей. «Он жив». И выдержал многозначительную паузу. «А вот у тебя проблемы». Мария поняла. На мгновение в ее глазах мелькнул страх. Но она тут же взяла себя в руки, откинула с лица прядь черных волос и высокомерно рассмеялась. «Ты не посмеешь! Ты слишком сильно меня любишь, Сережа! Ты силен, но со мной ты тряпка, и это меня всегда веселило!» Да, она любила смеяться, глядя, как муж отводит взгляд, как останавливается занесенная для удара рука, как опускаются широкие плечи, и он бредет прочь побитой собакой. «Убирайся!» Раздутые ноздри, пылающие глаза, легкий румянец на скулах, как когда-то во время их страстных ночей. «Красавица! Дикая красавица!» Веснина захлестнула волна желания, настолько сильная, что погасить ее не было никакой возможности. Движение в брюках не укрылось от внимания женщины и вызвало очередную порцию истеричного веселья. «Тряпка! Ты хотел меня даже тогда, когда меня драли все твои дружки. Ты ходил вокруг и облизывался». «Опомнись». «Слабак! А тогда на вечеринке ты знал, зачем я отправилась в ванную, но делал вид, что ничего не происходит. А как я отрывалась, когда...» «Тихо!» Приказ, пожелание, шепот. Но слова застыли в глотке, так, словно Крестовская захлебнулась воздухом. «После смерти я изменился», — сообщил Сергей. И Крестовская поняла. Только сейчас, потеряв возможность говорить, она наконец-то осознала, что прежний Веснин умер, а новый совсем другой. «Не смей меня оскорблять!» Мария почувствовала, что снова может говорить, и сказала. «Убьешь меня, подставишь Андрея. Ты ведь в его теле. Наверняка есть свидетели, которые видели, как ты, точнее он, входил в наш дом. Хочешь, чтобы твоего сына обвинили в убийстве?» «Ни в коем случае!» Крестовская облегченно передохнула. Едва заметно, совсем чуть-чуть, и признала себе, что Веснин ее напугал впервые в жизни. «Не расслабляйся, дело еще не закончено. Веснина только предстоит нейтрализовать, соответственно, ей по-прежнему грозит опасность». «Сережа!» — с усталой грустью вздохнула Мария. «Я понимаю, наш брак оказался неудачным, никто из нас не получил того, что хотел». «Увы, никто. Ты можешь мне верить, ты можешь мне не верить, но сейчас, после того, как...» Голос рассчитанно дрогнул. «После того, как я тебя потеряла, я хочу сказать, мне очень жаль». Крестовская отвернулась, но ровно настолько, чтобы Веснин сумел заметить покатившуюся из глаза слезинку. Заглотнула подступивший к горлу комок и гордо закончила. «Больше ничего». Он думал, что ему будет трудно. Он думал, что придется вспоминать горящие глаза Пандоры и ее призыв идти до конца. Но, к его удивлению, этого не потребовалось. Мастерски сыгранное раскаяние не произвело на Сергея никакого впечатления. Струны души остались неподвижны. Он принял решение, и он сделает то, что задумал. Сомневаться нужно было раньше. «Я тебе верю, Мария», — проникновенно произнес Веснин. «Поверь и ты, мне тоже очень жаль. Я не должен был мучить тебя своей любовью». «Поддается?» В глазах Крестовской засветился огонек. Сергей знал, что вызвали его не только слова, но и поднимающийся из кресла Костылев. Мария надеялась, что, увлекшись разговором с ней, Веснин потерял контроль над Семеном и теперь, стоя спиной к креслу, не заметит угрозу. «Сережа, давай оставим все как есть, а?» Костылев тихонько выдвинул один из ящиков секретера и достал пистолет. «Я обещаю, что больше не трону Андрея». «Насчет этого я совершенно спокоен», — безжизненным голосом произнес Веснин. «Ты не тронешь моего сына. Никогда». Костылев поднял оружие. Мария рассмеялась, а в следующий миг побелела. Ствол был направлен на нее. «Прощай, любимая». Семен выстрелил, и в самом центре высокого лба Крестовской возникла безобразная красная дыра. «Прощай». Веснин тяжело вздохнул. Костылев медленно вложил дуло пистолета себе в рот и с ужасом, глядя на черную сталь, принялся давить большим пальцем на спусковой крючок. Из его глаз текли слезы. «Что, хмурый, Федя?» — осведомился врач. «Целый день молчишь». «Похмелье у него, вот и хмурый», — сообщила вредная Валя, медсестра скорой. «Видишь, какой бледный». «Я не бледный», — угрюмо отозвался водитель. «Я нормальный». В обычный день Федор высказал бы Вальке то, что он о ней думает, но сегодня скандалить не хотелось. Хотелось молчать, не напрягать лишний раз голову, а тупо и без приключений докататься до конца смены и отправиться спать. «Накидались вчера?» — не отступал врач. «Угу», — подтвердил водитель. «Повод был?» «Зачем?» — Федор вздохнул и объяснил. «Настроение хорошее было». «Ему, алкоголику, повод не нужен», — проскрипела вредная Валя. «Разве женщина способна понять, что хорошее настроение, приятная компания и теплый вечер сами по себе повод? Не способна». «Отстань! Пить просто так вредно», — улыбнулся врач. «Это я тебе как доктор говорю». «И этот туда же. Научные данные. Самые, что ни на есть, проверенные. Учту». «Ему повод найти, что высморкаться», — вновь встряла медсестра. «Слышал, настроение хорошее. А у собутыльников его Пизона с Бандерой плохого настроения отродясь не бывало. Они квасят, а нам потом с ним ездить, жизнью рисковать». «Что за бизоны?» — поинтересовался врач. «Санитары из морга». «Что-то я их не припомню». «Из старого морга», — объяснил Федор. «С малой земли». «А, я думал, тот морг прикрыли давно, и на малой земле только Герман работает». «Там сейчас полный комплект», — сообщила всезнающая Валя. «Герман, Виктор — это новенький патологоанатом, киномеханик, механик, да два хламона при морге. Вот с ними Федя наш и пьет горькую». «Не так уж и часто». «Каждый день». «Врешь». Федор насупился и замолчал. Голова действительно болела, во рту действительно мыши нагадили. А за утро он уже успел принять 1,5 литра воды. Но не только похмелье было причиной дурного настроения водителя. Не только. Ночная поездка за водкой отложилась в памяти смутно. Бизон сказал, что заканчивается бухло. Потом выяснилось, что машина сломана, в смысле она была сломана с самого начала, но в горячке вечера Федор об этом позабыл. Потом вспомнил и сообщил. Да, точно сообщил, в результате они поехали. Но вот откуда взялась уверенность, что с «Газелью» все в порядке, а главное, почему она действительно оказалась в порядке, Федор припомнить не мог. Вместо этого перед глазами всплывали горланящие песни «Бизон» с Бандерой, спящий на носилках этот, как его, старый хрыч, короче, и еще мельтешение люстры. Было весело. Утром Федор привычно притащился в гараж, подписал лист и лишь, выехав на маршрут, вспомнил, что вчера вечером его «Газель» была безнадежно убита. Поначалу водитель махнул на это обстоятельство рукой, постояла машинка, остыла, что-то случилось в ее механических кишках, что-то рассосалось или наоборот возникло, вот двигатель и заработал. Бывает, одним словом. Сосредоточился на дороге. Как правило, это отвлекало его от похмельных симптомов. Мрачно съездил на 3 вызова, а когда собрался предложить заехать на бензоколонку, с удивлением обнаружил, что датчик видит полный бак горючего. Хотя вчера вечером оставалось не более половины. Может, ночью заправился? Поскольку большая часть деталей развеселого вояжа осталась за пределами восприятия, предположение выглядело весьма вероятным. Однако никак не объясняло, почему бак до сих пор полон. Датчик накрылся. В конце концов, вчера-то машина реально не заводилась. Выгрузив своих по 4-му адресу, «Здесь, судя по всему, высокое давление», — сообщил врач, покидая машину. «Так что мы ненадолго». Федор тоже выбрался из кабины и остановился у капота. Не у бензобака, а именно у капота. Предчувствие говорило, что разгадка неправильного поведения датчика кроется именно здесь. Закурил с удовлетворением, отметив, что руки почти перестали дрожать, после чего откинул крышку и заглянул внутрь. Ну, на первый взгляд, с двигателем все было в порядке. А вот на второй... Черт! Сигарета выпала из ослабевших пальцев и покатилась по асфальту. К счастью, бензобак пожилой «Газели» не протекал. Что это? Карбюратор представлял собой не карбюратор. В смысле, он вообще отсутствовал. А на его законном месте расположилась хитроумная система из нескольких зубчатых колес, маленькой ременной передачи, медных трубочек и 2 черных коробочек. Поскольку двигатель «Газели» был заглушен, Федор разобрал негромкое тиканье, что доносилось из левой коробочки. В правой слегка жужжало. «Вот ведь дрянь!» Захотелось зажмуриться, потрясти головой, а потом, открыв глаза, увидеть обычный карбюратор. Пусть не работающий, пусть кувалдой раздолбанный, но обычный, не тикающий и не жужжащий. Однако спешно проделанная процедура вожделенного результата не дала. «Что за хреновина, а?» — тоскливо осведомился Федор. Никто не ответил. Получается, нужно разбираться самому. Тем временем, судя по всему, под действием шока всплыл еще один эпизод вчерашней попойки. Усатый хрыч поднимается из-за стола и берет свой чемоданчик. Это было до того, как я сказал, что машина сломана, или после? Ответить на этот вопрос утомленная память не сумела. Она и так сделала больше, чем могла. «Так не бывает», — прошептал несчастный Федор. «Карбюраторы не жужжат». А в следующий миг из-за спины раздался знакомый голос. «Чуть-чуть не успели, блин. Я же говорил, что раньше надо было доносить». «Любопытный ты, Федька, будто жить не хочешь». Водитель обернулся и мрачно посмотрел на Бизона и Бандеру. «Господин старший помощник, он под капот залез». «Мы ему ничего такого не говорили, а он залез». «По собственной инициативе». «Гад». Неожиданное появление санитара Федор, возможно, еще смог бы перенести, однако повернулся он слишком быстро, а потому увидел... Откуда они вышли? Из дверей лифта, распахнувшихся посреди кирпичной стены дома, и как раз сейчас из них выходил высокий статный мужчина, за которым, опустив голову, семенил усатый. «Черепаныч», кстати, вспомнил Федор, «его зовут Черепаныч». Последняя ясная мысль сменилась белым шумом. Взгляд водителя остановился, упершись в дверцы. Нижняя челюсть отвалилась, а на ногах Федор остался лишь потому, что его поддержали Бизон с Бандерой. «Обморок, господин старший помощник!» «Мы ни при чем!» Ясень покачал головой и тихонько осведомился. «Но кто тебя просил в двигатель лезть, а?» Ответа, разумеется, не последовало. «Держите его крепче!» — распорядился Виктор. «В чувство приводить?» «Не обязательно». Ясень подошел к водителю и сжал его виски ладонями. «Черепаныч, разберись со своим устройством». «Уже». Бизон и Бандера, продолжая удерживать Федора в вертикальном положении, одновременно отвернули головы. «Ты не видел ничего подозрительного», – прошептал Виктор, глядя в закатившиеся глаза водителя. «Ты открыл капот, потому что заглох двигатель. Ты понял, что машина поломалась, и скажешь об этом врачу». «Я скажу об этом врачу», – заплетающимся языком повторил Федор. «Но перед этим ты позвонишь в гараж и попросишь отбуксировать машину». «Я позвоню в гараж и попрошу отбуксировать машину». «Когда покончишь с формальностями, сразу же отправишься на Малую Землю». Возражений не последовало. К возвращению Виктора Герман закончил с плакатом. Или отложил его до лучших времен и расположился в одном из кресел холла второго этажа, задумчиво слушая включенное на полную громкость радио. «Если ты сделаешь это, есть то, чего ты не сможешь сделать. Один из этих быков пасется по одну сторону минит-баннок, а другой по другую. И ни одного из них тебе не удастся перевести, ведь это ниняу и пейбиау, которых Господь обратил в быков за их грехи». «Корбит!» Даже не пошевелился. Очередной отрывок закончился. Начались комментарии, но они, похоже, интересовали Германа даже больше самих легенд. «Ниняу правил королевством Гвент в начале 7 века. Его брат Пейбиау, прокаженный в те же годы, был королем соседнего Эргинга. Они упоминаются в генеалогиях как предки ряда королей и святых Уэльса. Сохранилась легенда о том, как Пейбиау по ложному обвинению велел утопить свою дочь Эуртил». «Карбит!» «А?» Опомнившийся Герман выключил передачу. Дремлющий под креслом Агава недовольно заворчал. «Давно вернулся?» «Только что». «Как все прошло?» Енот, не желая отставать от коменданта, вопросительно хрюкнул, но глаза не открыл. «Нормально», — проворчал Ясень. «Машину нашли и снова поломали. Водитель через час придет сюда». «Будешь стирать ему память?» «Так положено». «Я не против». Корбит взял с соседнего кресла шестой том Большой советской энциклопедии и раскрыл в заложенном месте. «Нужна санкция на включение ручного привода». «Без проблем». Виктор помялся, косясь на неуместного Агаву, но все-таки сообщил. «Сегодня утром я был у Черепаныча». «Осваиваешься?» «Ага». «Дело правильное», — одобрил Корбит, не отрываясь от книги. «Скоро тебе здесь рулить». «Знаю». «Да я так просто напомнил». Герман давал понять, что раз доклад окончен, тема для разговора исчерпана, и Ясень может быть свободен. Однако Виктора подобное завершение категорически не устраивало. Он был полон решимости получить объяснение. «Я узнал, что несколько дней назад ты санкционировал холостое включение ручного привода». «Плановое мероприятие. В журнале должна стоять отметка». «Она есть», — подтвердил Ясень. «Значит, накладывать на Черепаныча взыскания мы не будем». «Я обратил внимание, что запуск был проведен в мое отсутствие». «Как вспомнили, так и запустили». «Мне было бы интересно посмотреть». «Насмотришься еще». Корбит недоговаривал, причем откровенно недоговаривал. То ли дразнил, то ли издевался. «Смотри, я тебе вру. Возмутись. Задай вопрос». «Нет», — остановил себя Виктор. «Устраивать скандал незачем. Сейчас незачем. Завтра ему придется рассказать правду. Осталось потерпеть всего несколько часов, а после...» Ясень присел в соседнее кресло. «Кстати, что у нас с Весниным?» «А что у нас с Весниным?» «Через несколько часов искра Андрея Веснина погибнет. А ты и не чешешься?» «Ты тоже не перетрудился». «Я, по крайней мере, хоть что-то предпринял». Герман понял, что спокойно почитать ему не позволят, закрыл энциклопедию и вздохнул. «Откуда ты знаешь, что я не чешусь? Сегодня утром, например, у меня зудело между пальцами ног». «Господин комендант, я хочу знать, почему вы не проводите никаких оперативных мероприятий по поводу наездника?» Официально холодным тоном заявил Ясень. «Время на исходе, и я буду вынужден доложить...» Агава на удивление громко зевнул, перебив подбирающийся к самой высокой ноте речь Виктора. Герман снова вздохнул и поинтересовался. «Но что тебе не имется, а? Что тебе мешает спокойно жить?» Ясень даже опешил от такой наглости. «Ты!» «Я?» — подтвердил Карбит. «Уже столько лет я, что самому тошно. Ты — это ты, а я — это я. Выдалась свободная минутка, дай, думаю, послушаю старинные истории, освежу, так сказать, в памяти или почитаю для общего развития, чтобы было о чем с приличными людьми беседовать. А ты врываешься, кричишь...» Герман махнул рукой. «Чего молчишь? Хочешь наездника ловить? Иди лови. Он как раз на лавочке греется». «На какой лавочке?» — недоуменно осведомился Виктор. «Оторви задницу от кресла и посмотри». Карбит лизнул палец и перевернул страницу. У его ног зашуршало. Ясень подошел к окну и громко выругался. От удивления. Ибо метрах в 50 от подстанции на лавочке, как и обещал Герман, развалился тщедушный юноша. «Полагаю, ты его узнал?» Веснин сидел, закинув ногу на ногу, и, не отрываясь, смотрел на подстанцию. Живое подтверждение его, Виктора, непрофессионализма. «Давно он здесь?» — угрюмо спросил Ясень. «Минут 30». «Почему ты его не взял?» «Делать мне больше нечего, только по больничным паркам носиться», — сварливо ответил Герман, перелистывая очередную страницу. «Соберется с духом, сам заявится». Кинот высунулся из-под кресла и лукаво посмотрел на Ясеня. Виктор почувствовал себя дураком. Солнце мягко печет голову, но легкий ветерок тут же разгоняет тепло, оставляя тело в гармоничном умиротворении. Где-то на краю восприятия чужие голоса. Шелестят негромким фоном, обозначая окружающую жизнь. Покой. Все, что задумано, сделано. Теперь можно просто сидеть, наслаждаться замечательным днем и прощаться. С солнцем, с ветром, с голосами, со всем миром. Прощаться на этот раз навсегда. Веснин закрыл глаза. Как же хорошо здесь. В детстве, на родине, в колыбели, в месте, где есть завтра, а не только бесконечное сейчас. В месте, где познание еще не сменилось пресыщенностью. Быть сильным дано не каждому, а значит, сила чего-то стоит. Тот, кто заблудился в будущем, всегда ищет утешения в прошлом. Но еще лучше оказаться на земле, обладая мощью полностью раскрывшейся искры. Какие возможности открывает полученная после смерти сила? Сколько можно сделать? На какие вершины взобраться? Ни одному чистолюбцу, ни одному сластолюбцу даже и не снилось то, на что теперь способен Сергей. Открыты все дороги. Доступны все желания, а цена — одна единственная искра, которая вьется сейчас в отстойнике ручного привода, с ужасом отсчитывая секунды. «Я правильно сделал, что вернулся в тело сына», — прошептал Веснин. «В противном случае я бы ни за что не отказался, не смог бы отказаться». Он поднялся со скамьи, машинально отряхнул брюки и спокойно направился к подстанции. «Это и есть ручной привод?» — спросил Веснин, жадно разглядывая мудреную конструкцию. «Точности так», — подтвердил Черепаныч. «Нравится?» «О нем легенды слагают», — улыбнулся Сергей. «Как скажу, что видел, расспросами замучают». Они сидели за столом в жилом уголке механика и ждали, когда Черепаныч настроит свое хозяйство. Ручной привод задумчиво пыхтел и важно бурчал некоторыми местами, неспешно подбираясь к рабочему состоянию. Паузу коротали за разговорами. «Не думаю, что в ближайшее время вы сможете поделиться с кем-нибудь своей радостью», — холодно чеканил Ясень. «Вас ждет суровое наказание». «Он знает», — проворчал Карбит, наливая Веснину чай. «Я знаю», — подтвердил Сергей, принимая кружку. «Вы нарушили запрет на возвращение!» Черепаныч покачал головой. Виктор понял, что перегнул палку, что не сдержался. Но слишком уж задела его столь простая развязка дела Веснина. А еще больше то, что Герман с самого начала знал, чем закончатся поиски наездника. Знал и не сказал. А ведь он должен делиться со мной опытом. Вместо этого промолчал. А сейчас сидит с преступником за одним столом, пьет чай и охотно рассказывает о хитростях ручного привода. «Будь у вас больше времени, Сергей, Черепаныч поведал бы вам множество занимательных историй, он по этой части дока. Я же, извините, в технике небольшой специалист». «Как ты догадался, что Веснин сдастся?» Ясень не мог спросить, откуда ты знал. Не мог, потому что публично расписался бы в собственной несостоятельности. Выбрал нейтральный вариант. Догадался. Ведь не спросить тоже не мог. Опыт, черт бы его побрал, ему позарез нужен опыт. Корбит, надо отдать ему должное, позволил напарнику сохранить лицо. Спокойно глотнул чаю и ровно объяснил. «Мы с тобой с самого начала предполагали, что вернулся Сергей. Упустили при обмене, дали ему фору. Оставалось два варианта действий – тратить время и силы на поиски или попытаться понять, как Сергей относится к сыну. Ответ я нашел, посмотрев их прошлое, из которого понял, что ради ребенка Веснин пойдет на все. И пошел, нарушил основополагающий закон, совершил ряд убийств. В этом суть. Не для себя вернулся, для Андрея. А если бы он не успел?» «Пришел бы, ничего не сделав», — усмехнулся Герман. И посмотрел на Сергея. «Так?» «Так». И чуть ослабил защиту своего «я», чтобы все сидящие в ручном приводе поняли, что он не врет. «Ты не имел права останавливать поиски», — заметил Виктор Корбидо. «Я просто не стал тратить время и средства, гоняясь за тем, кто придет сам. Это называется оптимизация повседневной деятельности». «Погибли люди», — жестко произнес Ясень. «Их кровь на тебе». «На мне», — уточнил Веснин. «Платить буду я». «Пожалуйста, не вмешивайтесь в рабочее совещание», — ледяным тоном попросил Виктор. «Корбит, а если бы он не вернулся?» «Я нашел бы его и убил», — ответил Герман. «И правильно сделал бы», — вздохнул Сергей. «Такое прощать нельзя. Кстати, почему вы вселились в Андрея? Вы рисковали жизнью сына и дали нам ниточку». «Все так», — согласился Веснин. «Сначала хотел вселиться в Марию, отказаться от наследства, а потом бегать от вас 3 дня, чтобы она...» «Чтобы ее искра погибла?» «Да, но...» — Сергей отвел взгляд. «Я не был уверен, что за преступлением стоит она». «За каким преступлением?» — не понял Ясень. — «Андрея похитили после вашего возвращения». — «За убийством», — тихо пояснил Герман. — «Мария организовала убийство Сергея Веснина». А он все равно не верил. Или не хотел верить, или простил. Он смотрел на ставшие близкими звезды, а видел лицо любимой. Он готов был ждать сколько угодно, ведь время потеряло смысл. Но вдруг понял, что между ней и его деньгами остался Андрей. И он испугался. А потом принял единственное верное решение. «Собственно, это не наше дело», — хмуро заметил Корбит. «Я не прочь поговорить», — спокойно отозвался Веснин. «Да, я люблю, любил. Нет, я люблю Марию. Но сын значит для меня больше. К тому же он не виноват в наших отношениях с его матерью. Я спас Андрея и ни о чем не жалею. Вот и все». И посмотрел Виктору в глаза. Тот не отвел взгляд. «Ты преступник». «Тоже мне новость». Отправляясь на подстанцию, Сергей долго думал, рассказывать ли о встрече с Пандорой. Оставил решение на потом. А теперь понял, что хмурому и колючему Корбиду, встретившему его без лишних эмоций, рассказал бы, а вот красавчику Ясеню нет. «Я понял бы, окажись ты охотником, но ведь ты не убивал, ты их кончал, беззащитных слабаков. Можно подумать, Андрей равен Грыгадзе». «Упивался своим могуществом». «Что они могут сделать? Ничего. Ни хорошего, ни плохого. Он сдался, и коменданты превратились в статистов. В лодочников, которые через несколько минут отправят его искру наверх. А потому Веснин не стеснялся. «Не твое собачье дело». «Значит, упивался? Не можешь простить, что я тебе накостылял?» Корбит с интересом посмотрел на напарника. «Полезет в драку?» «Нет, сдержался. Покраснел, но гнев сдержал. Молодец». «Последний вопрос, Сергей», — небрежно бросил Герман, разряжая обстановку. «Неужели не хотелось остаться?» Корбит знал ответ, но ему нужно было отвлечь Веснина, ибо любая вернувшаяся искра охотно делится впечатлениями от пребывания на земле. В 100 случаях из 100. «Остаться?» Сергей усмехнулся и покрутил головой. «Безумно хотелось. Сверхвозможности, сила, бешеная энергия, восхитительный секс. Ты паришь над всеми, ты король мира. Потерять все это, раствориться в унылом сейчас... «Добровольно отдаться в руки закона». «Я вернулся не для того, чтобы остаться», — тихо продолжил Веснин. «А чтобы исправить свои ошибки». Он пронзительно посмотрел на Германа. «Розгин сказал, что против Андрея выдвинуты обвинения». «Мы сегодня же их снимем», — пообещал Корбит. «У вашего сына не будет проблем по этой линии». «И он ничего не будет помнить?» «До тех пор, пока его искра полностью не раскроется». «Это хорошо». Веснин отставил опустевшую чашку. «Я готов». «Не сразу», — проворчал Ясень. «Еще один клиент». Воздух дрожал. Одного только этого факта было достаточно, чтобы понять, что машина работает на полную мощность. А ведь было еще и мощное гудение, и струйки пара, со свистом вырывающиеся из клапанов, и жужжание ременных передач, и бешено вращающиеся шестерни. Даже плакаты подрагивали на стенах. Ёрзал портрет, словно Тесли насыпали за шиворот муравьев. Лицо кривилось в играющих на нем тенях. И Черепаныч, замерзший у пульта управления. «У меня все готово!» Корбит посмотрел на киномеханика. «Аскольд Артурович, пожалуйста!» Старик кивнул и включил передвижной проектор, который несколькими минутами ранее установил в углу. Луч света ударил в широко раскрытые глаза загипнотизированного Федора, и на белой стене позади водителя возникло черно-белое изображение выпивающих мужчин. «Чуть позже», — прошептал вызванный в качестве эксперта Бизон. Аскольд Артурович покрутил ручку, перематывая кадры вперед. Изображение механика поднялось из-за стола и взялось за чемоданчик с инструментом. «Вот», — подал голос Бизон. «Вижу», — отозвался Черепаныч, колдуя над верньерами. «Засек! Теперь давайте, где он лазил под капот?» Арчибальд перемотал жизнь Федора на несколько часов вперед. На импровизированном экране появилась газель с поднятой передней крышкой и ошарашенный водитель, роняющий сигарету, и выходящий из лифта Бизон с Бандерой. «Вижу!» Ключевые точки определены. Теперь нужно подчистить все, что случилось в промежутке между ними. «Даю усиление!» Из жестяного рупора, направленного прямо на водителя, донеслось негромкое басовитое рокотание. «Есть!» — Черепаныч обернулся и продемонстрировал Корбиду поднятый вверх большой палец. «Точнее, нет!» Ручной привод шумно выдохнул зеленоватым паром. Аскольд Артурович деловито открыл проектор и принялся отматывать засвеченную пленку. Бизон взял Федора под руку и повел к выходу. Ясень что-то записал в журнале. Рутина. «Так вот, значит, как это происходит», — задумчиво протянул Веснин. «Обмен искр — процедура куда более интересная», — улыбнулся Корбит. «Но вы ее не увидите». «Жаль». «Какие ваши годы? Может, еще посмотрите». «Я бы на это не поставил», — заметил Ясень, бросая журнал на стол. «А я, случается, поигрываю в азартные игры», — закончил Герман. «Прощайте, Сергей». «Прощайте». Веснин протянул руку, и она повисла в воздухе. Корбит смотрел Сергею прямо в глаза, но и только. Виктор холодно улыбнулся. «Да, я преступник», — вздохнул про себя Веснин. Герман может проявлять участие, понимание, но существует грань, которую он не перейдет никогда. Причины Сергея уважительны, они способны объяснить его поступки, но ничего не изменят. Веснин преступник. А перед ним стоял комендант ручного привода. «Прощайте, Сергей!» Веснин кивнул, убрал руку, уселся в указанное Черепанычем кресло и натянул на голову шлем. На черном боку отстойника загорелась красная лампа. «Захват искры!» Сергей закрыл глаза. Один из тонких прозрачных шлангов, тот, что соединял шлем с отстойником, наполнился голубоватым светом. «Искра пошла!» Веснина затрясло. «Накладки при пересадке случались?» – деловито поинтересовался Виктор. «Судя по журналу, один раз», – спокойно ответил Корбит. 700 лет назад». «Надеюсь, сегодня пройдет гладко. А то праздник испортим». В голосе Германа прозвучала ирония. Ясень жестко посмотрел на напарника, но ответил спокойно. «Да не хотелось бы». В кресле, не привязанный, но все равно не способный вырваться, бился тщедушный юноша. Глаза закатились, изо рта течет пена пополам с желудочным соком. Скрюченные пальцы то сжимают металлический подлокотник, то царапают грудь. Хрип, не стоны, а именно хрип прорывается даже сквозь шум ручного привода. «Он вернется», — пообещал Корбит. И через мгновение, подтверждая слова коменданта, раздался возглас Черепаныча. «Есть!» Андрей Веснин безвольно обмяк. «Ушел», — тихо произнес Герман. «Вернулся», — поправил напарника Виктор. И оба машинально посмотрели на серый от грязи потолок подвала, словно провожая вылетевшую из тела юноши искру. «Аскольд Артурович, вы подготовили новую пленку?» Старик кивнул. «Черепаныч, приступайте!» В жестяном рупоре вновь заурчало, и в искру Андрея потекли новые воспоминания, в которых не будет места пережитому ужасу. «Операция завершена», — произнес Герман. «Дело Веснина официально закрыто». Вид мертвого тела подсознательно вызывает у нормального человека страх. Пусть легкий, едва различимый, который можно выдать за раздражение или брезгливость, но именно страх. Глядя на труп, каждый видит свое будущее. Невозможное, но гарантированное. Каждый понимает, что когда-то, через 50 лет или завтра, он будет лежать в деревянном ящике или плавать в луже крови на асфальте, будет окружен безразличными людьми, хмуро фиксирующими в документах время смерти, вытирающими кровь, орудующими лопатами. Страх. Именно поэтому люди не любят гулять по кладбищам. Именно поэтому верят в историю о зомби и стараются не прикасаться к покойникам, ведь ты дотрагиваешься до того, что находится по ту сторону черты. Однако прошедшие через смерть лишены предрассудков. И потому во взглядах собравшихся в морге сотрудников подстанции не было ни страха, ни брезгливости. Они изучали принесенные санитарами тела с холодным деловым интересом. «Это лучшее, что вы смогли найти», — осведомился Герман. «Сегодняшний товар, Корбит», — проворчал Бизон. «Только-только окочурились», — поддержал приятеля Бандера. «Еле успели уволочь». Ясень фыркнул. Черепаныч, копошащийся у своего кондиционера, смолчал. Агава покачал башкой и принялся вынюхивать свесившуюся руку одного из трупов. «В любом случае достать другие тела мы не успеем», — резюмировал Корбит. «Будем работать с тем, что есть». Спорить с комендантом никто не стал. Да и чего спорить. Герман описал ситуацию предельно точно, и если умершая от инфаркта старушка не устраивала собравшихся исключительно своим полом, среди проверяющих женщин не было, то второе тело подходило с большим скрипом. Оно принадлежало попавшему под грузовик мужчине и могло похвастаться сломанной рукой, сломанной ногой и многочисленными ссадинами. Были сомнения и относительно позвоночника. Теоретически, повреждения не должны помешать вселившейся искре контролировать тело, однако затраты энергии будут велики, что сократит срок пребывания проверяющего на подстанции. «Может, дадим клонов?» – предложил Ясень. «Запрещено в целях экономии», – покачал головой Герман. «Да и нет у нас готовых». «А кто будет старушкой?» – невинно осведомился Бизон. «Кто первым успеет?» – хмыкнул Корбит и распорядился. «Черепаныч, давай сигнал». «Зажмурьтесь!» И помещение морга наполнилось ярким светом. ослепительным мерцающим туманом, сотканным из парящих в воздухе огоньков. Выдержать его не могли даже раскрывшиеся искры, а потому всем пришлось закрыть глаза. И никто не увидел, как туман превратился в две сверкающие воронки, постепенно втягивающиеся в распластанные на металлических столах тела. Ни одни очки не смогли бы защитить глаза от того, чего нельзя видеть, что можно лишь пережить. «Черепаныч, у меня все в порядке». «Дьявол! Я опять женщина! И старая к тому же!» Восклицание, произнесенное надтреснутым старческим голосом, показало, что переход окончен. «Мне еще хуже!» Мужчина попытался встать, но рука подломилась. «Ребята, вы издеваетесь?» «Что было, то и взяли». «Хороший костюм, Догматовский», — кокетливо заметила старушка, изучая порванную одежду мужчины. «Милая блузка, Буш». Не остался в долгу тот. «Добро пожаловать на подстанцию, господа». «Не надо, официоза корбит. Не в первый раз». «Тем более сейчас у нас не проверка, а праздничный повод. Добрый день, Виктор». «Здесь меня называют Ясенем», — вздохнул тот, пожимая старушке руку. «Я думал, тебе не нравится». «Привыкаю постепенно». «Агава!» Буш разглядел енота. «Иди сюда, мерзавец, конфетку дам». Животина послушно подрулила к ожившей старушке. «Хочешь сладкого?» Енот уселся на хвост, всем видом показывая, что да, не отказался бы. «А нету!» Рассмеялся Буш. «Не захватил!» Агава разочарованно вздохнул. Подумал, приподнялся на задних лапах и аккуратно откусил старушке указательный палец. Крови не было, потому что труп. Криков тоже. Буш оглядел повреждения, крякнул и предложил. «Займемся делами». Посещение подстанции представителями царств никогда не носило формальный характер. В первую очередь проверяющих интересовали не доклады чтения журнала, а личные отчеты комендантов. – И потому едва освоившиеся в новых телах Буш и Догматовский, сопровождаемые, соответственно, Ясенем и Корбидом, разбрелись по изолированным комнатам. Черепаныч остался приводить в порядок морг, Бизон с Бандерой ушли готовить помещение для церемонии, Агава смылся по своим делам, Аскольд Артурович, по всей видимости, знакомился у себя в кинозале со свежей прессой. Одним словом, никто не мешал приватным беседам. «Он же едва шевелится!» Разочарованно протянул Догматовский, пытаясь заправить в рукав вылезшую кость. «И мозги с трудом ворочаются, сплошные помехи». «Почесать тебе спину?» «А заодно проверь, в скольких местах сломан позвоночник». Герман улыбнулся. Догматовский покосился на предложенный стул, потом на свою ногу и присаживаться не рискнул. «Думаю, ты понимаешь, что действия Пандоры вызвали большой скандал». Посреди фразы нижняя челюсть щелкнула, и последние слова проверяющий забавно прошамкал. «Фальшой шханшал». «Мы всегда шумим», — хладнокровно отозвался Корбит. «А потом договариваемся». «Фоюш на эшах шас шахихальная хшила шакушила ухила». Догматовский поправил сломанную челюсть и более внятно повторил. «Боюсь, на этот раз радикальное крыло закусило у дела». «Это пройдет». «Я знаю, как ты относишься к руководству царства, но сейчас у нас действительно серьезные проблемы. Некоторые лидеры требуют решительного ответа. И если радикалы одержат верх, мало не покажется никому. Ты меня знаешь, я не паникер». «О чем идет речь?» «Они хотят отправить на землю чистильщика». «Убийцу искр?» «Да, чтобы убрать за Пандорой». Действующие на земле законы не были формальным сводом правил. Что произойдет с отлетевшей искрой, решалось не согласно инструкциям, а в индивидуальном порядке, учитывающем все нюансы ее пребывания в мире. К примеру, искра Семена Костылева, который вроде как покончил с собой, не попала в отстойник, а отправилась в положенное царство, ибо ручной привод видел, кто на самом деле надавил на спусковой крючок. Именно поэтому радикальные друзья Догматовского планировали заслать на землю не обычного нелегала, а чистильщика. Умельца, способного довести до самоубийства любую, даже психологически устойчивую искру. «Они ответят», — вздохнул Корбит, имея в виду соратников Буша. «Еще как!» И начнется новый виток скрытых войн. Что сдерживает радикалов? «Как обычно, фиговый листок. Нет доказательств, что Пандора – агент противника. Соседнее царство уверяет, что она обыкновенный человек, сильно развитой искрой и кашей в голове. А поскольку доказательств нет, вы удерживаете колеблющихся на своей стороне», – догадался Герман. «Совершенно верно». А последние инструкции из царства требовали от Карбида захватить Пандору. Не пресечь деятельность резчика, а именно захватить. Кому-то нужны козыри. Получается так. Безоглядно доверять Догматовскому нельзя. Он политик, однако сейчас, похоже, говорит правду. Или ту часть правды, которая ему выгодна. Что нужно от меня? «Необходимо убрать Пандору», — коротко и жестко ответил Догматовский. «Нельзя допустить, чтобы она попала к нашим следователям и заговорила». «Ты знаешь правила? Не все зависит от меня». «А ты теперь знаешь расклад. Война близка, и может статься, она случится из-за тебя». «Старушка, а? Каково?» — пробубнил Вуш, внимательно изучая себя в зеркало. «Это Карбид придумал». «Он просто велел добыть два свежих трупа», — спокойно ответил Ясень. Бизон и Бандера постарались. «Из всех щелей песок сыпется», — пожаловался Буш. «Я думал задержаться на подстанции, подышать родным воздухом, так сказать, и теперь не уверен, что энергии хватит до конца церемонии». «Сочувствую». «Поверил, да?» — Буш выдал старческий смешок, больше похожий на карканье. «Какой к чертовой матери отдых в теле трупа? Вот если бы мне клона выдали... Да отпуск, денечков 7-8. Быстрый взгляд на Виктора. «Как тебе здесь?» «Нормально». «Нравится?» «Еще не знаю». «Завтра узнаешь», — пообещал Буш. «Когда прочувствуешь свое положение в полной мере, когда власть придет». «Я и сейчас не чувствую себя обделенным». «Да ведь приходится подчиняться Карбиду». «Он не злоупотребляет». «Конечно!» Вновь карканье. «Герман понимает, что скоро окажется в твоей шкуре». «Не думаю, что дело в этом». «Почему я защищаю Карбида?» «Потому что уверен, что справлюсь с ним? Потому что я не терплю жаловаться кому-либо? Или потому что Буш стал чужим? Есть мы, сотрудники подстанции, и они, те, что наверху. Неважно, из какого царства». «Нет, нет, Буш свой». Но цепляться за эту мысль становилось все труднее. «Ты молодец, Виктор. Мне кажется, у тебя получится». «Спасибо на добром слове». «Карбид уважал Горелого. Будет уважать и тебя». «Наверное». Буш внимательно посмотрел на Ясеня. Улыбнулся. Но мысли его были далеко не радужными. «Как далеко ты зашел, Виктор? Точнее, Ясень. Где ты?» «Но ведь не спросишь, потому что не скажет». Или соврет, или не ответит, потому что сам не замечает изменений, потому что ручной привод берет свое незаметно. Исподволь. И глаза открываются в самый последний момент, когда уже ничего нельзя изменить, и ты стал другим. Или не стал. И тогда навсегда покидаешь землю. Кто ты, Ясень? Проверить можно только делом. «Я слышал, вы взяли наездника», — произнес Буш. «Молодцы». «Спасибо». «А как дела с резчиком?» «Пока плохо», — признался Виктор. «Похоже, Карбид в тупике». «Он в тупике или ты думаешь, что он в тупике?» Не так, совсем не так представлял Ясень разговор со столь важной птицей, как Буш. Думал, встреча пройдет теплее, что поговорят откровенно, что Буш обязательно намекнет о перспективах, которые откроются по истечении командировки на подстанцию. Виктор ждал, что разговор будет похож на те, что происходили до его возвращения на Землю, но не сложилось. Буш держался настороженно, и Ясень, не понимая причины такого поведения, машинально принял официальный тон. «Я думаю, вам что-то от меня понадобилось, но вы не знаете, как начать разговор». «Меня трудно смутить, Виктор. Я умею озвучивать самые скользкие темы». «Приступайте». «Карбид не должен отправить Пандору на второй круг. Она слишком ценный агент и сделала много хорошего для нашего царства. Мы заинтересованы в том, чтобы Пандора, разумеется, если вы ее поймаете, не пострадала». «Вы предлагаете мне изменить клятвы?» «Напротив, Виктор, я прошу тебя исполнить свой долг. Ваша задача — ловить агентов, а не убивать их. У нас есть весомые основания предполагать, что Корбит желает отомстить Пандоре, нацелен на ее уничтожение. Именно поэтому я прошу тебя быть особенно внимательным и строго придерживаться буквы закона». «И мне это зачтется». На губах Ясеня впервые с начала разговора появился намек на улыбку. «Ты умный мужчина, Виктор. Ты все понимаешь». Буш был отличным лгуном, замечательным, но чтобы соврать не менее выдающемуся лгуну, требовалось быть гением обмана. «Пузо в тени, обормот! На себя посмотри, растяпа! Кто же ордена налево прикручивает?» «Это иностранные ордена, их можно». «А у тебя какое гражданство?» «А черт его знает, мы в какой стране живем?» Первое вступление Ясеня в должность коменданта, церемонию решили провести в холле второго этажа, было обставлено со всей возможной для подстанции торжественностью. Бизон и Бандера облачились в боевую форму мадагаскарских спецназовцев, правда, с парадными фесками и ритуальными мачете, и выстроились в шеренгу по одному. На левом фланге пристроился Агава в праздничном ошейнике. Чуть в стороне от военизированных санитаров и примкнувшего к ним зверя стояли Черепаныч, чистая спецовка, бритые щеки, и Аскольд Артурович, по обыкновению в черном. Даже Корбит, к безмерному удивлению Виктора, счел необходимым привести себя в порядок. Герман побрился, причесался, а вечный свитер с джинсами сменили брюки и белая сорочка. Сам Ясень явился в холл, облаченным в полувоенный френч оливкового цвета. Говоря откровенно, Виктор не был уверен, что выбрал правильную одежду, однако он давно решил встретить назначение во френче и не стал ничего менять. Полувоенная одежда Ясеня вызвала в милитаризованной шеренге бурную реакцию. Санитары вытянулись во фрунт и принялись есть начальство глазами. Агава завертелся юлой и остановился лишь когда Буш, немного шамкая беззубым ртом, начал торжественную речь. «Господа, сегодня мы собрались...» «Ура!» — рявкнула шеренга, дружно, но с некоторым опозданием. Старушка бросила на санитаров недовольный взгляд. Бизон умолк мгновенно, Бандера после того, как испуганно пискнул. «Вели им прекратить», — шепотом попросил Виктор. «Я ни при чем», — серьезно отозвался Герман. «Хочешь — верь, хочешь — не верь». «Не верю». «Твое право». «Честно исполнить свой долг», — Буш посмотрел на Ясеня. «Твое царство в тебе не сомневается, Виктор. Мы верим, что ты золотыми буквами впишешь свое имя в историю подстанции». «Ура!» Старушка отступила и принялась озираться в поисках стула, а ее место занял полуразрушенный мужчина. «Уважаемый Виктор, в первую очередь я...» Сломанная челюсть предательски щелкнула, и фраза повисла в воздухе. Тагматовский принялся возвращать физиономии и работоспособность, а Ясень вновь обратился к Герману. «Этого я тебе не прощу. Превратить в балаган такой день. Повторяю, я ни при чем. Но что происходит, понимаю». «Что?» «Компенсация твоей чрезмерной серьезности». «С какой целью?» «Чтобы важность момента не затмила важность происходящего», объяснил Корбит. «Думай не о том, что ты станешь комендантом, а о том, какая это ответственность». «От лица нашего царства уполномочен поздравить вас со вступлением в должность коменданта. Надеюсь, что в предстоящую неделю вы будете работать как...» «Две недели», — поправил антагониста Буш. «Корбит был комендантом две недели». «Извини, запамятовал». «Ничего страшного. Наш парень будет командовать на подстанции две недели, а не одну». «Я не оспаривал». «Тогда почему?» «Господа», — устало произнес Корбит, — «сейчас начнется самое главное». Проверяющие замолчали. Черепаныч, повинуясь кивку Германа, надавил на кнопку переносного пульта и где-то внизу тихонько заурчал ручной привод. Виктор глубоко вздохнул. «Сейчас. Это случится сейчас». И поймал себя на мысли, что еще никогда слова, которые он собирался произнести, не весили так много. Это просто слова. Просто слов не бывает, ведь когда-то все началось именно со слова. Ясень вздрогнул. «Это моя мысль? Почему я вспомнил про слово? Почему именно сейчас?» Собравшиеся ждали, а он молчал. Стоял перед ними в своем оливковом френче и молчал. «Вначале было слово». И теперь ему предстоит его произнести. Не то же самое, другое, но тоже важное. В этом месте, рядом с ручным приводом, который он отчаянно считает механизмом. Он скажет слово тем, кого считает законченными психами. Теперь это его паства и его братья, его семья и его народ. Он даст им слово, и оно будет услышано, потому что его хотят услышать. «Но хочу ли я произнести слово?» Ясень медленно обвел взглядом притихших людей, вздохнул и решился. «Единой волей двух царств и собственным желанием служить закону я, Виктор де ла Вега...» И вдруг понял, что нельзя ограничиваться только этим именем. Оно неполное. Понял и, запнувшись, добавил. «Которому в этом месте даровано имя Ясень, стоя перед лицом колыбели, клянусь».